Сергей Николаевич, за последние годы в нашем Отечестве появилось большое количество обеспеченных людей, дети которых выросли в условиях высокого достатка и возможности удовлетворения любых своих потребностей. Как, на ваш взгляд, воспитывать ребенка, чтобы богатство родителей не навредило его душе? Мы говорили о том, что не так давно, о том, что общество может быть богатым и счастливым только тогда, когда есть фундамент счастья. Это любовь. Поэтому сейчас есть информация о том, что человечество развивалось миллионы лет. 200 миллионов лет назад находят в слоях те произведения, можно сказать, искусства, которые до сих пор люди не могут сделать. 3 миллиона лет с хрустальному черепу, сделанным до сих пор по неизвестной технологии. Его повторить невозможно. 200 миллионов лет какие-то предметы, сделанные, когда они там появились. Следы динозавра и рядом бегущего человека. Возраст 70 миллионов лет. Вопрос. Мы наблюдаем колоссально быстрое развитие цивилизации последние 3 столетия. Очень быстрое последние 2000 лет назад. Последние 2000 лет. Почему? Почему? Развитие было остановлено. Почему исчезали цивилизации? Так вот, если мы начинаем анализировать современный быстрый рост цивилизации, то мы замечаем, что цивилизация соседствует непосредственно с понятием культура и понятием нравственность. Если есть стержень, есть то, на чем все это держится. Как только цивилизация, ее уровень превышает возможности, как только здание мощнее фундамента, здание падает и разрушается. Цивилизации гибли не тогда, когда были войны, разрушения, лишения и потери, а именно тогда, когда достигали своего расцвета. То есть высшей степени благ материальных и прочее. Что такое нравственность? Это и есть механизм сохранения любви. Нравственность идет из религии, в первую очередь. Значит, получается так. Пока в обществе есть нравственность, пока в нем есть религиозность, пока каждый человек понимает, что любовь сначала, божественная в себе сначала, а человеческая потом, пока цивилизация может развиваться. И все мировые цивилизации – это мировые, в конечном счете, религии. Если цивилизация обгоняет нравственность, если нравственность затухает, а цивилизация продолжает развиваться дальше, мы наблюдаем процесс распада и гибели. Как для цивилизации, так и для отдельного человека. Раньше считалось, что развитие цивилизованное, развитие интеллекта, способностей, благополучия, это автоматически развивает нашу душу. Бытие определяет сознание. Выяснилось, что цивилизация далеко не всегда, развиваясь, притягивает нравственность, а часто идет в разрезе и наоборот. Чем быстрее развивается цивилизация, тем быстрее деградирует нравственность. И такие примеры мы знаем. Как сказал Шопенгауэр, цивилизация, культура рождает цивилизацию, цивилизация убивает культуру. Значит, если есть дети высокообеспеченные, значит, должна быть высокая нравственность, должно быть религиозное мировоззрение, должно быть определенное жесткое воспитание, ограничивающее в потребностях, особенно в юности. Должна быть строгое воспитание сексуальное, потому что именно невоздержанность в сексе в еде развращает и убивает, можно сказать, человека. Поэтому правильное поведение, правильное питание, правильное отношение молодежи друг к другу – это есть залог сохранения денег у потомков, сохранения здоровья и сохранения жизни. Когда человек, который рос в лишениях, получает деньги, он не понимает, что эти деньги его детей убьют. Вот в Англии сейчас вводят законы, запрещающие подросткам даже целоваться на улице. То есть они до них начинают доходить. Это опасно. Значит, если мы даже не будем особо философствовать, а посмотрим статистику, то богатые наследники, которые выживают, живут и продолжают род, и продолжают капитал, они в семьях религиозных, где достаточно жесткое воспитание молодежи, и где понятия нравственности всегда высоки, по традиции, по роду. Но само понятие нравственное воспитание для постсоветских республик весьма проблемная тема, Поэтому мы видим пока разложение молодежи у богатых, состоятельных людей и их родителей, впрочем, тоже. Как известно, в православии многие святые считали себя великими грешниками. Я слышал, что и в других религиозных конфессиях верующие, серьезно занимающиеся духовной практикой, также считают себя самыми падшими. Почему люди, обратившись к вере, считают себя греховными? Для того, чтобы ощутить Божественное, нужно отстраниться от человеческого. Отстраниться от человеческого можно через его потерю и через устремление к любви. Если устремления к любви не хватает, тогда человек отказывается от человеческого. Христа спрашивали, почему твои ученики не постятся? У Иоанна Крестителя они постятся. То есть они отстраняются от человеческого, они тормозят все жизненные функции, они отстраняются от жизни, и им легче ощутить то, что за пределами жизни, им легче ощутить Божественное. У Христа этого нет. Вопрос, почему? Потому что в христианстве постижение Божественного идет не за счет отрешения, строгих соблюдений, канонов, правил, уединения поста и так далее, а за счет личного устремления. Так вот, если личного устремления не хватает, тогда человек хочет оторваться сильнее от всего. Для одного это просто уединение, для второго это монастырь, для третьего это вообще пещера одинокая, где он никого не хочет видеть. Степень отрешенности. Одно не исключает другого. Но пока я думаю, что вот эта вот тема своей повышенной греховности, это тема отречение, отрешение от своих желаний, от своей жизни. Если не хватает устремления через любовь, то тогда возникает тенденция как бы презирать свое человеческое, умолить его, сделать его как бы ничтожным, некрасивым, невкусным, недостойным, и за счет этого легче обрести Божественное. Это один из этапов, и я думаю, что сейчас в нынешнее время это уже этап пройденный. Так как раньше аскеты говорили, что жизнь – это ничто, что нужно отказаться от всех жизненных функций, только тогда будет счастлив. И, так сказать, вплоть до того, что у него тело изъедено червями, а он не обращает на это внимания. Период полного аскетизма прошел. Люди учатся сохранять человеческое и божественное. Я думаю, чем дальше мы развиваемся, тем больше мы будем постигать божественное не за счет обрезание человеческого за счет личного стремления к Божественному и любви. Я психолог. Подскажите, пожалуйста, как работать с людьми, чтобы это не было управлением? Ну, дело в том, что человеку можно дать один вариант выбора, а можно дать 2-3, тогда он будет решать сам. И тогда уже психолог несет меньшую ответственность. Поэтому система предложения информации, она всегда лучше системы навязывания информации. Чем больше вариантов, тем больше человек должен сам проявлять свое творчество. Я убедился, я написал об этом в 9-й книге, ни один процесс, ни один объект невозможно охарактеризовать с точки зрения плохо или хорошо. В любом процессе есть положительные и отрицательные стороны. В любом человеке есть хорошее, есть плохое. И только в совокупности сказать плюсов и минусов, мы видим развивающийся процесс. Потому что развитие – это есть борьба противоположностей. Противоположности, сказать, в нашем человеческом аспекте – это добро и зло. И поэтому, если мы хотим реально охарактеризовать что-то, мы должны говорить о недостатках и, сказать, о позитиве и негативе. Если психолог хочет помочь человеку, он должен помочь ему сориентироваться в ситуации. А ориентация правильной ситуации – это правильное восприятие. Здесь нужно в первую очередь, что такое правильное восприятие ситуации? Это человек должен подразумевать, что кроме его логики, его понимания, есть истины, которые он никогда не познает, которые выше его, есть другая логика, и значит, его оценка ситуации никогда не будет точной. Первое. Значит, жестких категоричных определений быть не может. Второе. Любой процесс характеризуется с двух сторон. Значит, мы, если мы хотим сказать, понять что-то о человеке, мы должны спокойно воспринимать его плюсы и минусы. Дальше, если мы говорим о выходе из ситуации, мы говорим, скажем, в будущем я должен сделать какое-то, реализовать какие-то свои желания. Я могу говорить о двух-трех вариантах, исходя из моего нынешнего состояния. Получается некоторая размытость. Но именно эта размытость постепенно приучает человека к осознанию, к двуполюсному мышлению и осознанию того, что мир развивается через противоположности. И если это так, то значит не может быть конкретно, вот дайте мне формулу какую-то, дайте мне рецепт, и я буду здоровым, я буду счастливым, я буду ладить со всеми людьми. Такого быть не может. Непрерывное развитие подразумевает временную точку зрения. Раньше требовали от философа, вот скажи, какая картина мира? Раз и навсегда. И один философ говорил, вот моя картина мира такая. Он умирал, появлялся следующий, говорил, моя картина мира такая. Потом пришло парадоксальное, так сказать, мнение одного философа, что кредо философа формируется только перед его смертью. То есть философ периодически должен менять свои представления о мире. Если мы хотим развиваться, то мы должны говорить, на сегодняшний день моя картина мира такая. Она может быть изменена. Общее понимание есть, но картина мира должна непрерывно меняться. Это нормально. Значит, и оценка другого человека может меняться. И выход из ситуации может меняться. Если мы это принимаем, тогда мы начинаем развиваться. Мы знаем, что вот в эту минуту есть такое решение ситуации, а через полчаса оно может быть другим. И мы к этому будем готовы. Готовность к изменениям – это готовность к развитию. У меня периодически появляется сильное желание уехать из России. Не по материальным соображениям. И такое ощущение, что если я не уеду куда-нибудь на Запад, то погибну. С чем это может быть связано? Ну, такое ощущение, я думаю, появляется у каждого живущего в России периодически. Но если чувство идет как бы из головы, это одно. Если оно идет как бы ниоткуда, повторяется часто, то, вероятно, это, в этом есть какой-то смысл. Но когда у нас есть отрицательные эмоции, мы куда-то бежим, пытаемся спастись, то вряд ли мы спасемся. Если я в каком-то месте погибну, я сменю место. Почему я погибну? У меня внутри неблагополучие. Я сменил место. Если я изменюсь в новом месте, тогда у меня есть шанс. А если я останусь такой же, у меня будет просто вид смерти другой. Значит, в первую очередь дело не в России, а в вас, наверное. Это первое. Второе. Когда человеку просто хочется куда-то поехать, вот хочется, вот у него чувство полета есть, когда он о чем-то мечтает, вот тогда переезжать можно. А когда просто страх, что здесь будет плохо и нужно убежать, вы убегаете в другое место, и получается, что там еще хуже. Поэтому исходный импульс очень важен. Если он идет из любви, он реализуется нормально. Если он идет из страха, обиды или зависти, или мечты о благополучии, вряд ли он даст что-то хорошее. Как помочь любимому человеку оторваться от опекуна? Вампир сосет вампира. Потребитель подтягивает потребителя. Если кто-то человека все время опекает, с какой целью опекает? Либо это желание постоянно властвовать над кем-то, либо это желание что-то забирать у того, кого опекаешь. Значит, если мы приводим себя в порядок, то, так сказать, и мы решаем вопрос и с опекунством, и со всеми остальными делами. Уважаемый Сергей Николаевич, я живу по вашим книжкам много лет. Последнее время замучилась сильным желанием. Секс, секс и только секс. А возраст-то приличный, 50 лет. Что делать? Смысл моих исследований заключается в том, чтобы ощутить божественное важнее человеческое. Я написал книгу «Ступени божественного». Так вот, если мы сохраняем любовь, когда у нас теряются деньги, когда у нас рушится дача, когда у нас, так сказать, мы не смогли купить квартиру, значит, наша любовь выше материального уровня. Если мы сохраняем любовь и видение божественной воли, тогда, когда у нас рушится наше желание, отношения, когда, скажем так, периодически идет полный крах желания или кто-то унижает наше желание, или мы не можем реализовать желание. Любовь к Богу сохранена, видение Божественной воли есть, мы снимаем зависимость от желания, преодолеваем притяжение желаний. Если нас предают, если к нам несправедливо отнеслись, если наши мечты разрушились, мы видим в этом Божественную волю и сохраняем любовь, значит, тема сознания будущего нами тоже преодолена. В конечном счете, по моим последним исследованиям, желание сознания сводится к жизни. Первородный грех Адама и Евы – приоритет жизни над любовью. Жизнь и ее продолжение, то есть секс, дети, семья – это и суть человеческого счастья. Значит, если вы, работая по моей системе, в конечном счете уткнулись в жизнь, в ее продолжение, в секс, значит, вы этой ступени еще не преодолели. И вся энергия ваша, которая шла на предыдущие поверхностные ступени, она ушла вниз и сконцентрировалась на главной. Вам нужно сделать еще один шаг. Научиться сохранять любовь и видение Божественной воли, когда вас ущемили как женщину, когда унижена ваша жизнь, когда унижено ее продолжение. Один из самых главных моментов, да, который более важен, чем жизнь, ее продолжение, это дети, это человеческая любовь. Если у вас, скажем, была в жизни ситуация, когда вы влюбились, когда вы хотели иметь ребенка от этого человека, он отвернулся и вас бросил, это был крах желаний, будущего, жизни и ее продолжения. То есть квинтэссенция человеческого счастья, человеческая любовь, продолжение жизни обрушилась. Вы ее не приняли, допустим. Вы или презирали, осуждали человека, который вас вероломно бросил, скажем. Или вы не хотели жить, потому что рухнула все ваши надежды на счастье. И у вас возникла спайка. Вы зацепились за жизнь ее продолжения. Вы начинаете молиться. Вы начинаете преодолевать все ступени. Доходите до той, где у вас спайка, и дальше энергия идет не к Богу, а идет в человеческое, не пробивается она, потому что вы унынием, нежеланием жить или осуждением перекрыли, вы намертво связали себя с жизнью и продолжением. И здесь молитва ведет вас не к Богу, а к основам человеческого. Значит, для того, чтобы ваша энергия, которая появляется при преодолении человеческого, которая идет из любви, возвращалась назад к Богу, вы должны преодолеть одну из главных ступеней. На сегодняшний день, считаю, это главное, не знаю, что будет завтра, но и желание, и сознание сводятся к жизни. Если вы преодолеете зависимость от жизни и продолжения, если вы сможете любить того, кто отвернулся от вас, держать эту любовь в душе, несмотря ни на что, бросил, предал, изменил, умер, вы все равно его любите. Если ваша любовь, сказать, будет существовать тогда, когда у вас нет шансов соединиться с любимым человеком, если ваша любовь будет существовать тогда, когда он умер или вы умираете, вот тогда, вероятно, работая дальше, вы ощутите не желание секса, а желание любить и той любовью, которая ни от чего не зависит, и желание непрерывно ощущать единство с Богом. Это вопрос времени, я думаю. При физической или нервной нагрузке начинаются боли в почках. Исследования не показывают наличие камней, а по анализам крови идет воспалительный процесс. С чем это может быть связано? Что такое физическая нервная нагрузка? Это унижение жизни. Унижение желаний и жизни. Если вы зацеплены за желание и жизнь, то это может идти как ревность, как обидчивость и как уныние. Что такое унижение желаний и жизни? Это их потеря в какой-то степени. Значит, когда человек зацеплен за жизнь, то любое унижение жизни он не может принять. Вот, скажем, баня дает унижение жизни, температура. Человек приходит в баню, зацепленный за жизнь, ему плохо физически там. То есть он не может принимать боль, он не может смотреть на кровь, символ потери жизни. И при любой нагрузке у него идет быстрая утомляемость, и включается программа самоуничтожения. Я заметил любопытный момент. Когда я работал в режиме долгой, серьезной перегрузки, у меня возникала мысль, лучше умереть, чем так работать. То есть, оказывается, при очень тяжелых перегрузках включается такая программа самоуничтожения, что смерть как бы тормозит программу самоуничтожения и в какой-то степени спасает душу. Я говорил об этом. То есть, когда у человека развивается огромная программа самоуничтожения, то природа дает ему тяжелую болезнь или смерть, чтобы эта программа не разрушала его тонкие планы. Поэтому, как ни странно, просто мои все подсознательные тонкие планы выходят на сознание, я их вижу, я их оцениваю, а у другого этого нет. Но это происходит. Так вот, при сильных долгих нагрузках физических у человека включается программа самоуничтожения. Поэтому я всем говорю, долго работать на перегрузках, если вы знаете, что это перегрузка, и вы дальше идете, если у вас чувство радости ушло и любви, а вы продолжаете работать на перегрузке, зная, что это опасно, вы себе вкатываете программу самоуничтожения, и вы можете через полгода, год, два, три, 20 лет заболеть тяжелым заболеванием. Поэтому, если вы зацеплены, значит, вы зацеплены за жизнь либо своими эмоциями, либо вы долго работали на перегрузках, и организм уже заранее включает программу самоуничтожения, даже не при небольших перегрузках. Идет программа самоуничтожения. Что начинается? Начинается нарушение функций почек, деформация поля, а это нарушение функций, нарушение энергетики, и вы чувствуете боль. Если взять анализы, то идет воспалительный процесс, который блокирует программу самоуничтожения, а врачи смотрят, почки в норме. Если вы будете долго работать на перегрузках, потом врачи скажут, поздравляем, мы нашли. Вы тяжело больны, вам нужно делать операцию. Все. Это о чем говорит? О том, что на перегрузках серьезных можно работать только тогда, когда есть энергия, когда есть любовь. Пока на душе полет, можно любые перегрузки переносить. Если нет, нужно останавливаться. Раньше, до прочтения ваших книг, я часто бывало просыпался в холодном поту, вспоминая тяжелые моменты моей жизни, когда меня унижали, предавали, несправедливо относились. После прочтения ваших книг большинство тяжелых моментов я стал воспринимать совершенно по-другому. Эти моменты уже не кажутся мне такими острыми и болезненными. Более того, когда я пытаюсь для работы над собой вспомнить такие моменты, мне с каждым днем становится все тяжелее делать это. Мне кажется, это происходит из-за того, что теперь драматические ситуации прошлого и связанные с ними эмоции стали восприниматься как обычные рядовые рабочие моменты. А как известно, все обычное, повседневное в памяти долго не задерживается. Как быть? Пытаться восстановить в памяти свои эмоции для работы над собой или работать каким-то другим образом? Христос говорил: «Будьте как дети». Это означает, ощущайте любовь. Вот она здесь, в настоящем. Живите любовью. Чем больше мы думаем о прошлом, тем меньше мы думаем о настоящем. Поэтому, когда для нас очень много значимых моментов прошлого, очень много негатива, неприятных, непринятых нами событий, когда очень много есть радостного, то тогда прошлое огромно по величине, и оно забирает огромное количество энергии по площади. Как только мы понимаем, что все те радости, которые мы испытали там, по сравнению с нынешней радостью, ничего не значит, они уже во мне. Весь опыт предыдущей радости сидит сейчас во мне, он в моей эмоции. Как только я понимаю, что все проблемы, которые у меня были в прошлом, тоже незначимы, как и радости, тогда постепенно площадь прошлого уменьшается. И чем меньше площадь прошлого, тем больше энергии идет на радость настоящего. Почему мы не помним наших прошлых жизней? Мы не будем жить настоящей жизнью, если будем знать, как мы жили в прошлом. Девочка, которая вспомнила свою прошлую жизнь в Индии, приехала, узнала мужа, своих детей. Мужу 45 лет, ей 8 лет. Она кричит: «Я хочу остаться и жить». И когда ее родители насильно забрали, все говорят о том, как она узнала мужа и детей, но никто говорит о том, что она год лежала в психиатрической больнице, потом вышла, и жизни у нее фактически не было. Она догорала, у нее исчезла ее личная жизнь. А почему? Потому что то прошлое, которое сжато в точку, которое сидит в нас, работает, но через точку, оно в ней раскрылось. Закон перехода количества в качество, единства и борьбы противоположностей. Развитие идет на новую ступень, через точку. Если не будет сжатия в точку, в зерно, не будет нового. Поэтому, если мы хотим развиваться, мы периодически опыт прошлого должны сжимать в точку и это двигать. Если мы просто отбросим прошлое, это будет маразм. Но если мы сожмем его в точку, это двинем, это будет развитие. Так вот, чтобы сжать прошлое в точку, нужно постепенно ощущать, что значимость прошлого уменьшается. Оно в нас, но отдельные события обобщаются до одного ощущения. Вот когда все наша жизнь прошлая, не прошлые жизни, а наша прошлая жизнь будет для нас как одно ощущение, одно чувство, тогда мы будем истинно счастливы в настоящем. Почему, когда я молюсь, у меня начинает болеть затылок и шея? Шея обычно связана с детьми. Затылок. Скорее всего, на детей передалась, скажем так, если у вас были в период юности, половое созревание, первая любовь, или уныние, или кому-то сильная обида, ненависть, ну, то есть непрохождение чистки, или перед рождением детей за несколько лет вы тоже не проходили, то вы загрузили детей определенной агрессией к любви. Вы обращаетесь к Богу, к любви. Все, что мешает любви, должно быть отброшено. И тогда начинает оно отбрасываться через боль. Ваша агрессия к любви, она вылезает через боль. Если вы пожили с этой программой дальше, то потом бы эти боли в шее и затылке персонифицируются как какое-то заболевание. А когда вы молитесь, они выходят раньше, и это просто ощущение боли или дискомфорта. Моя дочка встречается с парнем 2 года. Их роман полон шероховатостей. Периоды хороших отношений сменяются периодами ссор, размолвок, взаимных упреков. Недавно после одной из ссор дочка серьезно так спросила меня: «Папа, неужели это и есть любовь?» Сергей Николаевич, что бы вы в таком случае ответили молодой девушке? Любовь – это чувство божественное. Это желание отдавать. Когда я отдаю, тогда приходят новые порции любви. И тогда любовь становится еще красивее. Когда я люблю и пытаюсь обобрать любимого человека, подраздеть его, чтобы, сказать, любя его, забрать у него все, то это вряд ли любовь. Так вот, потребительство рождает ожидания. Нереализованные ожидания рождают претензии. Так вот, если есть упреки, претензии и требования, значит, это желание подраздеть другого человека. И здесь действительно любви мало. Если вы хотите любить, то нужно научиться уметь отдавать. Нужно научиться принимать потерю. Любовь к другому человеку – это всегда компромисс, потому что мои желания его никогда не будут выстроены в один ряд. Развитие – это из конфликт. Значит, умение конфликтовать – это умение и любить в том числе. А когда я только свои желания хочу навязать любимому человеку, в конечном счете это уничтожение его желаний и уничтожение его жизни, и какая здесь любовь. Любовь подразумевает отдачу, а значит заботу о другом и заботу о его интересах. И когда я забочусь о другом человеке, я моделирую его состояние, я его чувствую как себя, и вот тогда гармония будет его желаний и моих. При, тем не менее, разных желаний. У женщины одни желания, у меня другие. Но если я другого человека чувствую как себя, я всегда пойду на компромисс. Неумение заботиться о другом человеке, неумение моделировать его состояние приводит к тому, что я реально чувствую только свою эмоцию, и только свою эмоцию я защищаю. Значит, неправильное воспитание, неправильно ориентированная энергетика, недостаток любви в душе. Когда у нас вспыхивает чувство любви к другому человеку, оно вылезает, и наша любовь делает трагедией. Так вот, любовь не надо путать с потреблением, с потребительством и со всеми остальными признаками этого. Какие, на ваш взгляд, минусы у движения нудистов? А может быть, есть и плюсы? Ведь все, что естественно, не безобразно? Ну, действительно. Только вопрос задать, что естественно. Естественно, бегать, как обезьяны, прыгать по деревьям, или жить в квартире, учиться в университетах. Естественно, языком вылизывать тарелку или взять вилку. Что естественно? Это первое. Второе. Сейчас ученые пришли к выводу, что подчеркнутая сексуальность, когда женщина постоянно подчеркнуто сексуально одевается, и на нее мужчины смотрят, и она это чувствует, дает мощную гормональную нагрузку, а затем перегрузку гормональную, и в конце концов перегрузка приводит к вырождению органа. Идет подсадка всех желез, и затем бесплодие. Повышенная отдача, непрерывная, без, скажем, результата, это перегрузка. Первое. Второе. Энергия должна постоянно выделяться человеком, но она должна идти от грубых моментов к тонким. То есть от сексуальности к дружбе, к возвышенности и к любви. А когда женщина подчеркнуто сексуально одевается, то у нее ее энергетика не идет наверх, она привязана к телу. Идет деградация высших энергий в сексуальную. Для того, чтобы не было этой деградации, нужно заблокировать сексуальную энергию, нужно заблокировать и деторождение, и сексуальные желания, и в конечном счете происходит вырождение. Значит, нельзя есть постоянно. Если человек ест постоянно, тогда он вырождается, потому что вся его энергия переходит в физический уровень. Тогда можно сказать, животные же естественно размножаются, они не одеваются, и это естественно, правильно. Но животные размножаются осенью, в период гона. Вот если бы человек в период гона раз в году это делал, то тогда на здоровье он мог бы ходить голым. Когда идет голый человек, куда мы смотрим? В лицо? Вряд ли. Значит, спросите у любого нудиста, куда он посмотрит, когда увидит проходящую женщину мимо или мужчину. Вот и все. Значит, идет постоянное подсознательное перевозбуждение. Под флагом естественных отношений животных человек свое человеческое хочет свести к животному. Значит, все пристойно, все благообразно, все красиво, демократия, свобода, тело и так далее. А в конечном счете, что животное... Отношения друг к другу, Содом и Гоморра, мы это проходили. То есть иногда под горячим солнцем, солнце тормозит желание, если что-то где-то, это одно. А когда человек это делает принципом жизни, это другое. Опять же, нюансы. Я 4-й год учусь в медицинском институте. И мне трудно совместить информацию, которую вы даете в ваших книгах, и то, чему нас ежедневно учат в институте. Помогите, пожалуйста, разобраться, как совместить информацию, чему отдать приоритет. Дело в том, что я работаю с причинами, а официальная медицина работает со следствиями. И поэтому здесь мы не пересекаемся. Можно соблюдать и причинность, и следствие. Первое. Второе. Медицина рассматривает человека как предмет неодушевленный. Его нужно накачать лекарствами, то есть воля человека, его возможность любить, его нравственность, его религиозность никогда не принималась медициной в учет. А в нетрадиционной медицине этот фактор все-таки заметен. А если мы возьмем религиозные, мистические концепции, то там без этого фактора никак. Там не выздороветь человеку, если он внутренне не хочет измениться, если у него нет желания выжить. Поэтому, скажем так, в определенные моменты медицина нужна. Человек не всегда может найти в себе какое-то устремление, запас сил в критической ситуации. Если у человека сломана нога, сказать, нужен врач. Но если человек в гармонии, он эту ногу не сломает. Значит, с одной стороны, должен существовать врач, а с другой стороны, должно существовать понятие гармонии души. Раньше это делала религия. Религия и медицина не соприкасались. Но потом, как и наука религия, сказать, это еще первобытные моменты, но потом в древней еще Индии четкая появилась связь между здоровьем человека и его поведением, его нравственностью. А значит, медицина стала соприкасаться с понятием душа человека, поведение, мысли, слова и так далее. Если мы посмотрим Ветхий Завет, то там конкретно Бог сказал Моисею, если ты будешь делать все правильно, то, соответственно, будет все. И постоянно идет информация свыше, к царю Бог обращается и говорит, если ты будешь соблюдать все правила, правильно питаться, правильно относиться к другим, то твои дни продлятся. Входящие в 10, сказать, заповедей, одна из заповедей гласит «Чти отца и мать свою для продления жизни своей». Я не точно, но смысл понятен. Значит, связь поведения человека, его нравственности, его устремления со здоровьем и судьбой видна в индийской философии, она видна в иудаизме, и она пропитана, сказать, все христианство ею пропитано. Когда Христос говорит, иди и больше не греши. Когда Христос не смог вылечить тех, кто не захотел вылечиваться, тех, кто не захотел меняться, это все непосредственная и прямая связь нашего внутреннего состояния с телом. Когда Фрейд нащупал, что вот этот главный сексуальный инстинкт, а на Востоке говорят, что главная энергия именно сексуальная, так вот он влияет на поведение человека, на его здоровье и отношения, это определенный рывок вперед. Не все у Фрейда было правильно, но взаимосвязь психологического, психического состояния со здоровьем он открыл конкретно. И то, что мы сейчас называем психотерапией, это есть наука, которая пытается связать законы, так сказать, развития нашей души с состоянием физическим нашего тела. И эта наука набирает обороты. И официальная медицина, несомненно, к этому придет. Уже сейчас врачи начинают замечать. Если человек в депрессии, лекарства не помогают. Если у человека тяжелый, озлобленный характер, лекарства не помогают. Если человек только рассчитывает, что лекарства его спасут, лекарства не помогают. Тот, кто панически боится за свою жизнь, лекарства не помогают. Как только начинаешь забывать о себе, помогаешь другим, становишься добрее, исчезает страх, начинаешь верить в Бога, лекарства при минимальном воздействии дают великолепный эффект. Американцы уже впрямую об этом говорят. В этом плане американские исследователи, у них нет зашоренности, они делают блестящие открытия, и я считаю, они как бы ассистируют медицине будущего, которая появляется. Наша медицина в этом плане, она пока в пещерном уровне. Мы скатились достаточно низко, и у нас, так сказать, достаточно развивается только то, что дает деньги, то, что непосредственно дает отдачу. Поэтому наша медицина сейчас, она достаточно консервативна. Но мы развиваемся быстро, я думаю, в ближайшие годы в нашей официальной медицине появится то, что соединит понятие душа и понятие тела, и тогда вам не нужно будет выбирать. Почему, когда стыдно, невольно опускаешь голову? Дело в том, что голова – это контроль над ситуацией. Если я поднимаю голову, значит, я демонстрирую, что мое понимание мира лучше, чем у других. Почему кланялись? Почему человек кланяется Богу? Это означает, божественная логика выше человеческой. Почему кланяются при встрече друг к другу люди? Это означает, мое мировоззрение не выше твоего. Я признаю, что и у тебя есть что-то выше меня. То есть поклон – это признание того, что, скажем так, видение мира другого человека, видение мое, я могу поставить ниже его. Значит, когда человек совершает безнравственный поступок, значит, его видение мира неправильное. И он должен всем показать. И голова склоняется. То есть это признание того, что картина мира несовершенна. Эта картина мира не позволила сохранить любовь, а значит, совершить безнравственный поступок. И человек, склоняя голову, признает, что ему любви не достает, и его картина мира несовершенна. Скажите, пожалуйста, худоба и повышенная нервозность как-то связаны между собой? Никак не могу потолстеть. Тут два момента. Есть тема желаний, есть тема сознания. Когда у человека идет тема желаний, зависимость, у него постоянно идет еда, еда, и он начинает толстеть и ничего не может с этим поделать. Когда у него идет тема сознания, высших желаний, идет постоянная критика, спешка, концентрация на цели, и тогда идет обратный эффект. Тема желаний превращается в худобу. Но в конечном счете это зависимость от человеческого. Раздражительность, спешка, осуждение, нетерпимость к чужому мнению, обидчивость – это все то, что лежит в основе, или нежелание жить, все то, что лежит в основе нашего веса. Когда мои чувства, эмоции в гармонии, тогда в гармонии мой вес. Здесь только один нюанс. Человек иногда приходит в гармонию, а результат не меняется. Это уже дети и внуки, которых он загрузил. Здесь просто дольше работа над собой. В одной из последних лекций вы говорили, что основное развитие технического прогресса шло не в субтропиках, а в северных районах, где суровые условия заставляли людей развиваться, творчески мыслить, приспосабливаться. А почему тогда не все северные народы достигли высокого развития, например, те же чукчи и многие другие наши северяне? Дело в том, что если мы посмотрим, сказать, самые масштабные памятники культурные, они были не на севере. Это Индия, это Египет. Поэтому говорить чисто о механическом, о техническом процессе сложно. Просто развитие – это синусоида, это спираль, это маятник. Должны условия периодически меняться. Если условия не меняются, они сохраняются стабильными, то тогда даже самый яркий расцвет, в конце концов, приводит к затуханию. Так вот, чукчи – это постоянно холодно. А папуасы – это постоянно жарко. А вот когда идет смена, вот тогда человек должен, пребывая в одном состоянии, а потом в противоположном, он должен адаптироваться и в том, и в другом случае. И это дает ускорение развития. Но если мы возьмем древнеиндийскую философию, которая много тысяч лет назад появилась, то она появилась не в ситуации холода, а в ситуации исключительно комфортной. Поэтому, когда ребенок рождается, он должен быть в стабильных условиях. Это позволяет идею, которая приходит в нем, раскрывать. А вот когда он набирает силу, ему нужны нестабильные условия, ему нужна нагрузка. Поэтому, если проанализировать более тщательно, то, скажем так, идеи, данные свыше, из будущего, божественное проявление, они приходили в районы комфортные, стабильные, теплые, а потом, уходя на север, развивались материальные цивилизации. Огромное спасибо за ваши исследования. В ваших книгах я нашел ответы на многие вопросы. В данный момент я занимаюсь подводным плаванием. Хотелось бы узнать, плавание с аквалангом влияет на полевую структуру человека? Влияет. Я заметил, дайвингом увлекаются ревнивцы. Почему? Потому что вода, когда мы погружаемся в воду, тормозится сознание, тормозятся желания. Человек отрешается от всего. Но в первую очередь, я заметил, именно ревнивцы, они под воду, так сказать, норовят занырнуть. Но в общем плане подводное плавание – это гармония, отрешенность от сознания, от желаний. Это возврат. Если мы плаваем на поверхности, мы успокаиваемся, то когда мы погружаемся в воду, ведь человеческий зародыш начинается как рыбка. Значит, когда мы погружаемся в воду и долго там пребываем, все верхние слои сознания тормозятся, и включается самый первый. И в этот момент мы отдыхаем от всех наших нагрузок, перегрузок и привязок. Поэтому пребывание в воде полезно. Вот японцы изобрели кокон, в котором гель есть по составу, напоминающий воды в матке. И человек, пребывая час-полтора в этом состоянии, дыша с помощью трубок, он не просто расслабляется, но и болезни проходят. Поэтому возврат к первопричине, отрешение от всех слоев остальных позволяет нам приводить себя в порядок. И в этом плане пребывание на солнце, в воде, отдых возле воды, он поэтому имеет такой мощный лечебный эффект. Так что дайвингом, я считаю, можно и нужно заниматься. Хотя бы понырять. Как вы оцениваете психологические тренинги, например, по улучшению супружеских отношений или родительских качеств? Я просто не осведомлен о всех тренингах. Но я скажу так, что если смысл тренинга заключается в умении находить компромиссы, в терпении, в выдержке, в добродушии, в здоровье. Моя сестра ждет пришествия Антихриста. Она решила уехать в православную общину в деревне, оставив мужа, детей, внуков. сдала паспорт, боится, что вживят в руки чип и будут ей управлять. Посоветуйте, пожалуйста, что нам делать. Для того, чтобы говорить, кто такой Антихрист, нужно сначала выяснить, кто такой Христос. Если мы прочитаем Новый Завет и попытаемся понять, кто такой Христос, то в конечном счете мы выйдем на одно понимание и ощущение. Любовь, которая ни от чего не зависит. Любовь, которая существует, когда умирает человек. Любовь, которая существует, когда его предают. Любовь, которая существует, когда теряется и физическое, и духовное, и разрушается жизнь. Значит, Антихрист – это тот человек, который заставляет нас отказаться от любви. Выйдите на улицу, пройдите, и вы таких антихристов увидите сколько угодно. И в себе вы этого антихриста увидите тогда, когда будете предавать, жадничать, завидовать и прочее. Значит, то, что называется второе пришествие Христа, это пришествие любви. И то, что называется пришествие Антихриста, это пришествие мышления рационального, мышления чувственного, мышления материального, которое будет убивать любовь. Вот это Антихрист. Поэтому дело не в физической какой-то оболочке, которая будет всех пугать рожками и ножками, а в тенденции. И деревня здесь не поможет. Если человек отрекается от любви, в деревне он может увидеть такие же и еще хуже. Что касается индивидуального номера. ИНН, я смотрел по энергетике, не очень опасен. Там нарушений особых нет. А вот вживление чипов – это многократное уничтожение человека. Почему? Потому что мы познаем Божественное через раскрытие желаний, их унижение. Унижение желаний дается через другого человека. Конфликт – это есть развитие. Государство, которое попыталось жить без конфликта, советское, оно нашло конфликт. Оно начало уничтожать десятки миллионов людей под любым поводом. Конфликт нужен в конечном счете. Когда пытались сделать бесконфликтный театр, оказалось, не получается. Сцена не живет без конфликта. Ну, хорошо. В Китае могут выйти на сцену, радоваться и петь лозунги, и это будет 2 часа, и для них это нормально. Но это не развитие. Так вот, конфликт – это свободное развитие каждого человека. Чем многообразнее наши чувства, тем больше они, меньше они похожи, и тем больше начинается конфликта, то есть развитие. Когда мы пытаемся постоянно собирать всю информацию полного человека и полностью его контролировать, мы делаем общество бесконфликтным. Особь протестует. Протест человека против ситуации, в которой он оказался, ситуации, скажем, которая разрушает его, выражается как нежелание жить и как нежелание производить детей. Так вот, я смотрел, вживление чипа – это контроль мощный над судьбой человека, это развал его судьбы, и идет смерть потомков до 7-го колена. То есть человек не хочет рожать детей, которых будет контролировать так же, как его. Поэтому внедрение чипов повсеместное, я думаю, может привести к еще большему кризису западной системы. И эта информация о, так сказать, числе дьявола и так далее, она говорит не столько, да, это опасно, но здесь опасность не в чипе, а опасность в мировоззрении общества, которое считает, что абсолютный контроль за человеком – это хорошо. Америка пошла по этому пути. Кто создал террористов? Они что, появились на ровном месте? Нет. Террористические лагеря были созданы Советским Союзом и Америкой для скрытой борьбы друг против друга. Они были созданы. Государство создает мощные террористические группы. И именно государство их и создали. Теперь эти группы повернулись против этих государств. Что такое терроризм? Терроризм – это конфликт. Террорист отстаивает какое-то свое личное мнение. Если бороться с терроризмом на уровне идей, то тогда не будет физической борьбы. Но государство не хочет бороться с идеями. Оно хочет уничтожать людей. Представьте, до 2017 года, если бы большевикам, социалистам предоставили бы место и сказали бы, стройте здесь социализм, мы посмотрим. Через 5 лет все бы поняли, что вот это неосуществимо в одном, в другом аспекте. И уже вряд ли были такие последствия. Почему? Потому что гибель десятков миллионов людей, она была обусловлена тем, что считали, все-таки это можно существовать, это возможно. И вот эта уверенность, вот это непонимание законов человеческих привело к гибели десятков миллионов людей. Если взять всю социалистическую систему, она развивалась по системе террористической. И Советский Союз постоянно занимался терроризмом, нашпиговывая всю планету своими посланцами, эмиссарами и так далее. Что такое терроризм? Это желание добиться своей цели, нарушая все нравственные принципы. Это делал социализм? Делал. Это делала Америка? Делала и делает. Значит, чем отличается мировоззрение террориста иракского от мировоззрения американского солдата? Ничем. И когда недавно мы узнали, как американские солдаты издеваются над иракскими заключенными, мы не увидели разницы ни между Саддамом, ни между американскими солдатами. Значит, просто мы называем одни вещи терроризмом, а другие мы называем справедливым наведением порядка. Но сначала нужно задуматься над сутью терроризма. И тогда, может быть, диалог возникнет, понимание возникнет, изменение ситуации возникнет. И тогда сам терроризм, как таковой, он начнет уходить. Но все, так сказать, и в первую очередь Америка, рассуждают только так. Есть террорист, его нужно уничтожить. Его нужно подавить силой. Под предлогом борьбы с терроризмом в Америке сейчас там около 30 миллиардов долларов создана новая служба, которая начинает контролировать не террористов, а контролировать любого члена общества. Даже у школьников пишут домашние задания и просчитывают их по специальной системе. Вдруг это будущий террорист. Это есть тотальный контроль и слежка за каждым членом общества. Она приобретает в Америке масштабы достаточно опасные. Если эта тема не будет остановлена, если с конфликтной стороной будут бороться не за счет, так сказать, поиска общего решения, а за счет уничтожения конфликтующей стороны, ни к чему хорошему это не приведет. Поэтому я пространно начал говорить, но я хочу сказать, что если мы хотим, если нам не нравится мнение другого человека, мы должны понять, в чем он прав, в чем мы не правы. Мы должны ощутить свою правоту и объяснить ему его неправоту. И в конечном счете возникнет та общая точка зрения, которая нас обоих устраивает. Если я пытаюсь решить конфликт уничтожением противоположной стороны или ее неприятием, а неприятие — это уничтожение внутреннее, эмоциональное, тема не решается. Значит, если нам не нравится ИНН, чипы и прочее, если мы хотим просто уйти от конфликта или осуждать это общество, решения не будет. Значит, мы тоже причина того, что появляются чипы, их вживляют под кожу, что общество контролирует всех и каждого. Значит, в первую очередь мы должны приводить в порядок себя. Мы должны научиться любить. Если все мы научимся любить, тогда преступлений против любви будет меньше. А если мы будем ненавидеть и осуждать общество, которое вживляет чипы, их будут вживлять. И ничего мы не поделаем, мы только будем помогать этому процессу. Так вот, уход от конфликта или желание уничтожить конфликтующую сторону, неумение конфликт решить за счет собственного развития через любовь – это проблемы. И в данный момент сестра как раз идет по этому пути. Мы с женой некоторое время занимались трансцендентальной медитацией Махариши. Медитировали по 20 минут утром и вечером. Определенный эффект релаксации мы ощущали, но обнаружились и побочные эффекты. После медитации, как правило, очень хотелось есть, а также появлялось сексуальное возбуждение. Как вы считаете, можно ли нам продолжать медитировать? Любовь дает энергию. Эта энергия идет в духовность, в чувственность. Поэтому, когда у человека много любви, у него сексуальный уровень вырастает, у него, так сказать, обмен веществ усиливается. Почему молодежь очень много ест, а не толстеет? Мощный обмен веществ, много нужно еды. Поэтому, когда в человеке много любви, то он и более активно ведет себя во внешней жизни. Но не только любовь дает энергию. Энергию можно получить не из любви, а вытащить из тонких планов, из своего будущего, из своей судьбы. Энергию можно получить из разрушения своего будущего. Это наркотики, гомосексуализм. Энергию можно получить, высасывая ее своих детей. Энергию можно получить, сказать, разрушая себя, разрушая свои, скажем так, свой комплекс познания мира. То есть вот если себя вести полностью аморально, на все наплевать, то выделится большое количество энергии, потому что на умение контролировать себя, сдерживать, вести адекватно по отношению к миру уходит очень много энергии. Когда человек зацикливается, застаивается, это вредно. Но когда он все разрушает, это хаос, и это разрушение. Но при этом выделяется энергия. Так вот, у наркомана выделяется большое количество энергии за счет разрушения будущего. У человека, который занимается различными духовными практиками, может выделяться энергия за счет того, что он просто высасывает эту тонкую энергию, выходя в тонкие планы. А тонкие планы, которые он считает заоблачными высотами, какими-то неизведанными тайнами, это всего-навсего его дети, будущее, его судьба, его будущая жизнь. Так вот, если энергия приходит через любовь, то тогда должно ощущаться чувство полета и любви, и эта энергия, которая пришла, часть должна вернуться назад. Если же после медитации идет очень мощное сексуальное возбуждение, и, сказать, которое достаточно долго длится, это может свидетельствовать о том, что энергия идет не через главный канал, а через второстепенный. Значит, в конечном счете может быть истощение тонких планов. Кто может заниматься медитацией? Медитацией может заниматься тот человек, который выровнен эмоционально. Если у человека агрессивности нет, если человек гармоничен, то тогда медитация, то есть в его душе есть любовь, тогда медитация, отрывая от внешних планов, поможет ему идти за любовью. Если у человека есть раздражительность, осуждение, то есть чувство любви закрыто вот этими всеми эмоциональными моментами, то когда он начинает заниматься медитацией, он может уйти в тонкие планы, в духовные, и брать энергию оттуда. И тогда после таких медитаций у него может возникнуть не только сексуальное желание, голод повышенный, но и ощущение превосходства над другими, ощущение повышенной личной значимости, жажда поклонения себе, ощущение себя кем-то единственным, неповторимым и так далее. Если эти моменты появляются, значит уже человек заходит не туда. Поэтому здесь молитва, в которой в первую очередь построено все не на техниках отрыва от решения, а на устремлении к любви и к Богу, она может быть гораздо эффективнее и менее опасной, чем медитация. Сейчас у молодежи тенденция к гражданскому браку. Почему? Христос говорил, главные враги человека – домашние его. Когда люди теряют любовь, когда их поведение в отношении секса, в отношении еды, в отношении друг к другу скатывается на человеческую логику, когда божественная логика теряется и уходит незаметно любовь, тогда человеческое счастье убивает. И тогда человек вдруг становится бомжом, уходит отовсюду. Он понимает, вот так становились князья юродивыми, шли на паперть. Так раздавали все свое богатство и становились нищими многие, потому что они чувствовали, их душа погибает. Так вот, главное человеческое счастье – это не деньги, это не способности, это человеческая любовь. Это продолжение, это жизнь и ее продолжение. Это семья. И если появляется много молодежи, которая не хочет создавать семьи официально, это означает, что зависимость от человеческого повышена, значит, автоматически рядом с этим сопутствует все, сказать, признаки распада человечества. Когда цивилизация начинает жизнь ставить выше любви, тогда распадаются семьи, тогда не нужны дети, бесплодие появляется и нелюбовь к детям, тогда постоянная концентрация на сексе, как мы это видим, тогда гомосексуализм, тогда преклонение перед чувственным аспектом, сказать, определенное разрушение нравственных начал и так далее, и так далее. Это все явление одного порядка. В последнее время меня захлестывают разные извращенческие картинки. В воображении постоянно что-то появляется. Это вызывает крайнее недоумение, так как мне абсолютно не свойственна та грязь, которая мне видится. Мне кажется, это началось после моей влюбленности прошлым летом. Для меня это было чуть ли не до слез. Что это и почему на меня свалилось? Влюбленность. Когда мы влюбляемся, у нас выделяется огромное количество энергии. Если у нас внутреннее результирующее правильное, то это количество энергии идет в высшие планы. Любовь божественная, чувство дружбы. Дружба – это любовь без секса. Возвышенное чувство. Если мы внутренне ориентированы больше на наше желание, значит, желание – это еда и секс, то тогда огромная энергия, которая у нас выходит, идет в секс, а когда вся эта энергия вылетает в тело, то сначала, вот мы концентрируемся на теле, у нас небольшая энергия, у нас просто сексуальное влечение. Еще большая концентрация на теле, без ухода в высшие моменты. У нас не просто сексуальное влечение, а в самых разнообразных формах. Еще больше энергии вкачиваем в тело, и у нас уже идут извращения. То есть как можно больше получить удовольствие от физики. А в отличие от души, которая может развиваться сколь угодно, по высоким планам. Тело имеет определенный объем и определенную емкость. Поэтому, когда мы пытаемся все большее разнообразие получить через телесные ощущения, мы приходим к извращениям. А извращения, в конечном счете, отходят от продолжения жизни, идет разрушение детей, потому что концентрация на желаниях – это уже зависимость от желаний, вампиризм, высасывание энергетики из детей. И тогда секс начинает существовать не для того, чтобы продолжать потомство, а только для удовольствия. И в этом плане секс работает на уничтожение потомков. И в конечном счете эти извращения приводят к гомосексуализму, а затем Содом и Гоморра, гибель и распад. То, что у вас появляются такие извращенческие мысли, говорит о том, что ваша подсознательная концентрация на сексе, на желаниях и жизни повышена. Все. Я всегда считал, что мне очень везло в жизни с работой. На каком бы предприятии я ни работал, мне всегда удавалось устроиться на ту работу, которая была мне интересна. Если что-то вдруг менялось и мне становилось неинтересно, я уходил и всегда легко находил себе более интересную работу. Моя жена считает, что я трудоголик, и всегда была недовольна тем, что я больше люблю работать, чем отдыхать с семьей. Скорее всего, она права. Я действительно больше люблю интересную, творческую работу, а на отдыхе через неделю начинаю скучать по работе. Посоветуйте, пожалуйста, как трудоголикам гармонично развиваться? Если жена не работает в противовесе к мужу, тогда семья распадается. Развитие есть конфликт. Конфликт – это разносторонность наших желаний. Главный конфликт во Вселенной – конфликт двух потоков времени – будущего и настоящего. Время, идущее из будущего, тонкие планы духовности – это мужское начало, время, идущее из настоящего будущего – это женское начало. Поэтому женщина концентрируется на чувственном счастье – это семья, дети. Мужчина концентрируется на сознательном, духовном счастье. Это работа, воля, интеллект. Это нормально и это естественно. Поэтому основная точка приложения женщины – семья, мужчины – работа. Но если женщина концентрируется на семье больше, чем надо, божественное отходит на второй план, семья на первом, в ней усиливается ревность, обидчивость, сексуальность. И тогда мужчина, чтобы ее уравнять, должен еще больше уйти в мужское начало. Он должен пропадать на работе, он становится жестким, он, сказать, не хочет идти домой и так далее. Семья – это продолжение жизни, это дети. За это отвечает женщина. Поэтому энергетика женщины определяет, существует семья или нет. Если женщина добродушна, отзывчива, выдержана, любящая, если в ней есть понимание того, что любовь к Богу сначала, а любовь к любимому человеку потом, тогда муж будет пребывать дома столько надо и на работе сколько надо. И будет та гармония, которая работает не на детей, не на семью, не на деньги, а на любовь божественную. Потому что в человеческом плане семья нужна для продолжения детей, но дети не могут появиться на свет без божественной любви. Поэтому все-таки первое правило существования семьи – это работа на божественное, научить друг друга любить. Если супруги помогают друг другу обрести божественного, тогда идет вторая фаза – появление гармоничных детей, и семья существует в гармонии. Насколько супруги помогают друг другу обрести божественное, насколько женщина гармонично в отношении к семье, настолько мужчина гармоничен в работе. Поэтому, как правило, женщина – это накопитель позитивной внутренней энергии, а мужчина – ее реализатор на работе. Поэтому женщина, когда увлекается работой, работа разваливается у мужчины. А у женщины разваливается вдобавок семья. Но я говорю в среднем. Сейчас мир меняется. Иногда женщина берет на себя мужские функции, а мужчина – женские. Если есть конфликты, такая семья будет существовать. Если есть распределение ролей, то есть в какой-то момент мужчина все-таки ответственный за духовное начало, а женщина за материальное. Но тем не менее, мы периодически меняемся ролями. Развитие – это есть конфликт. Если есть устремление правильное к любви и к божественному, то всегда все будет выстроено так, чтобы божественное не ущемлялось и развивалось. Если божественное в норме, человеческое всегда будет тоже в норме. И тогда, как бы внешне не выглядела правильно, неправильная ситуация, она всегда будет давать счастье обоим. Я обратил внимание, что в большинстве религиозных конфессий проповеди сочетаются с коллективным пением во имя Бога. По признанию многих верующих, при пении они испытывают эмоциональный подъем, возвышенные чувства. Может ли песня «Во имя Бога» помочь ощутить чувство любви в душе? Любая песня хорошая – это песня «Во имя Бога». А часто песни, где слышится слово «Бог» и все остальное, в них больше рационального, чем вот этого чувства возвышенности. Но, в принципе, пение, оно тормозит сознание, и за счет этого легче ощутить любовь. Поэтому, как один из моментов познания Божественного, это работает. Но часто, все-таки, когда мы поем, мы произносим слова. Слова, они связаны с мыслями. Поэтому постижение Божественного больше идет, когда у нас нет слов и нет мыслей. Значит, когда мы не говорим, не думаем и не поем в том числе. Поэтому как ступень познания Божественного – это нормально. Но если человек хочет реально ощутить Божественное, он должен замолчать. Почему был обет молчания в Индии, у монахов? Потому что когда человек молчит, у него и мысли тормозятся. И в этот момент ощущение единства с Богом становится выше. Не каждый это сможет. Когда человек начинает с пения, на здоровье, но когда он хочет только петь, есть не исключена ситуация, когда он на этой ступеньке будет так и топтаться всю жизнь. Мой муж говорит, что я заметно деградирую после ваших лекций, просмотра кассет. Как мне быть? Ведь вы говорите, что к мнению мужа надо прислушиваться. Муж подталкивает меня к созданию своего бизнеса, а я хочу родить детей и заниматься семьей и домом. Ну вот уже ответили. Для мужа сознание – это цель деградации. Если вы после лекции начинаете жить чувством, то ваше чувство подсказывает вам, что для женщины опасно жить сознанием. И когда женщина живет волевыми, сознательными установками, дети, как правило, больные или не рождаются вообще. Поэтому для мужа главная гармония – это цели, достижение цели, бизнес и так далее. Но для мужчины это допустимо, для женщины это опасно. Поэтому, на самом деле, я думаю, вы не деградируете, а наоборот, приводите себя в правильное состояние. Если муж хочет, чтобы вы занимались бизнесом, наверное, он не хочет детей. А если у вас есть дети, то я думаю, здесь как раз та ситуация, когда можно уступать мужу в человеческом, но нельзя уступать, вытаптывать божественное в своей душе. Если муж, скажем, тянет свою жену на извращение, то, сказать, предлагает групповой секс, если она согласится с ним, она подчинится его желаниям и будет убивать любовь божественную в своей душе, и будет за это наказана и он, и она. И в этом случае жена имеет право, я считаю, обязана сказать ему, что она не пойдет на это, и что он поступает безнравственно, и что лучше развестись, чем жить с таким человеком. Поэтому божественное нужно защищать. И еще раз повторяю, женщина подчиняется мужу для того, чтобы ощутить божественное, а не для того, чтобы быть его рабой. И когда муж идет против божественного, это защищается. Если нашу любовь кто-то пытается, сказать, вытоптать, склоняя нас к извращенному сексу, к объеданию, к неправильному поведению, мы должны его остановить, и он в конечном счете будет нам благодарен. На одной из последних кассет вы говорили о том, как правильно себя вести, о том, что с людьми нельзя говорить с издевкой, насмешкой, унижением. Мне самой никогда не хотелось говорить с людьми с издевкой, но мой отец только так со мной и говорил, и в детстве, и сейчас. И многие окружающие так говорят со мной, с издевкой, насмешкой, поддразниванием. Постепенно я пришла к мысли, что и мне надо этому учиться, иначе не выжить. Но у меня это получается очень уж зло. Подскажите, пожалуйста, как выжить без этого? В вашем ответе объяснение уже кроется. Почему часто человек не может ответить на хамство? Я это по себе понял. Я был совершенно беззащитен в детстве и физически не мог отвечать агрессивно. Но когда я попытался все-таки отвечать агрессивно, я заметил, что мне очень легко убить человека. Тогда я понял, моя беззащитность связана с моей очень высокой агрессией. Она ее закрывает, она ее тормозит. Поэтому, когда человек внутренне готов издеваться над другими, тогда внешне он ведет себя правильно, а над ним будут издеваться. Если он их простит, то он и внутри очистится. Если же он попытается подражать другим и жить как другие, он, издеваясь внутри, будет издеваться снаружи, и тогда уже это будет не жесткость, а жестокость, и вот тогда он будет болеть и умирать. Поэтому принцип очень простой, который я повторяю на каждой практической лекции. Какие вы внутри, так к вам относятся снаружи. Если вы снаружи вот такая, но внутри вы хищник, к вам снаружи будет относиться так. Не хотите измениться внутри, хотите быть такой же снаружи, это путь в никуда. Вернее, куда мы знаем, это болезнь и смерть. Так что, если вас пинают и унижают, поверьте мне, вы программируете, определяете, предопределяете такое поведение к вам. Задумайтесь о вашей душе. Я невнимательная и неуклюжая во всем. Можно ли это преодолеть, чтобы делать все легко, приятно и красиво? Внимание и... Как это? Ну, внимание и контроль над ситуацией – это есть духовные планы. Невнимательно и неуклюже – значит, контроль над ситуацией низкий. Значит, духовный план занижен. Почему занижен духовный план? Значит, вероятно, вы за духовное зацеплены. Почему вы зацеплены за духовность? Вероятно, жесткая оценка критическая людей, мужа, нежелание жить, когда вас унизили. То есть ваша агрессия в связи с унижением духовного плана, именно духовный план дает контроль над ситуацией, она привела к тому, что вы можете любовь сохранить тогда. Для скряги любовь существует тогда, когда он деньги теряет. Для ревнивца любовь возникает тогда, когда ему жена изменяет или распадается семья. Для гордеца любовь тогда, когда он унижен, неуклюж, слаб, беззащитен. Так вот, когда вы поймете, что это помогает вам любить, когда вы не будете переживать по этому поводу, когда вы примете потерю духовности, Тогда она к вам вернется, и у вас постепенно будет и контроль над ситуацией, и управление, и добродушие одновременно. Многие верующие концентрируются на вере, считая, что для верующего главной является вера, а затем уже идет любовь. Они говорят, если у нас не появится вера в Бога, то мы не сможем полюбить того, в кого не верим. Просьба прокомментировать эту точку зрения. Хорошо. Дикарь верит в Бога. В какого? Язычник верит в Бога. Один в одного Бога, другой в другого. И у всех вера. Какого Бога мы верим? Так вот, когда мы понимаем, что Творца мы познаем только через чувство любви, потому что любовь объединяет нас с другим человеком. А любовь дает ощущение единства. Что такое ощущение единства? Это сжатие времени и пространства в точку. Творец – первопричина, за пределами Вселенной. Она вышла из Творца как точка, и она раскрылась. Значит, если мы хотим ощутить Творца, мы должны всю Вселенную сжать точку. Значит, мы должны испытать чувство любви настолько невероятное, когда мы чувствуем себя абсолютно едиными со всем миром и со Вселенной. Мы объединяемся только через чувство любви. Через сознание, волю, логику, силу мы только давим других, выделяемся. Объединение идет через любовь. Значит, если я для одного Бог – это высший разум, для второго – высшая воля, для третьего – высшая справедливость, для четвертого – это высшая сила. Объединяться они никогда. Значит, тот, кто не умеет любить, тому вера не поможет. Что делать, если нет общих интересов, целей с мужем? Все, что интересно мне, ему совсем не интересно. Я люблю путешествовать, посещать концерты, спектакли, приглашать гостей, общаться с людьми. Ему ничего этого не надо. Он живет сам по себе. Общаться не хочет и уходить не хочет. Говорит, что его все устраивает. А меняться он не собирается. С сыном также общаться не хочет. Получается, живем в одной квартире, как чужие люди. Хотя, в принципе, он человек добрый. Самое любопытное, что вот женщина так живет и говорит, зачем мне этот довесок нужен? Он меня душит, это кирпич на шее, надо его выбросить. Это она его выбрасывает, потом она заболевает, он находит другую женщину, он счастлив, он начинает ходить в театры, путешествовать, а она больная, брошенная, сказать, никчемная, вдруг осознает, что она его еще и любила вдобавок. Вопрос, почему так происходит? А все очень просто. Женщина концентрируется на человеческом. Она божественную энергию не возвращает туда. Она концентрируется. Удовольствие, путешествие, театры, общение. Что это такое? Это все желание. Она концентрируется на желаниях. На высоких, на благородных, но на желаниях. Чем больше она концентрируется на желаниях, значит, на жизни, тем опаснее ситуация для здоровья детей. Чтобы спасти детей, муж должен работать в противофазе. Он должен отказываться от желаний, от путешествий, от театров. Он должен лежать, ему ничего не надо. И тогда в таком плане тандем работает более-менее на детей. Если он проявит заинтересованность, живой интерес ко всему, то тогда дети погибли. А поскольку удар с детей в первую очередь идет на отца, женщина должна жить, то отец чувствует, что идет негатив, и он его блокирует как может. Так вот, быть увлеченным, азартным, увлекаться, получать может тот человек, у которого есть гармония, для которого любовь важнее желания, который может сдержать желание. Чем больше у женщины будет раздражение против такого мужа, значит, тем больше ее желание значимее и важнее любви. И тем быстрее этот процесс будет длиться. В конце концов, муж либо будет болеть, и умирает. Либо он должен уйти от такой жены. Вот и все. Значит, внешняя красота, которой вы стремитесь, сопутствует мощной внутренней дисгармонии, когда вы начинаете через свои желания высасывать жизненную силу из детей. Еще раз хочу подчеркнуть. Кипящая жизнь увлеченность, разнообразие могут быть у того человека, у которого есть запас любви. Поэтому обычно активным, энергичным, увлеченным человеком может быть тот, кто перед этим был аскетом. Если мы возьмем сейчас, скажем, Россию, кипящую, бурлящую, непредсказуемую Москву, которой начинает восхищаться сейчас весь мир, то мы должны вспомнить 70 лет мощнейшего унижения и желаний, и духовности, и жизни в том числе. Есть любовь, Москва кипит. На Западе тишина и спокойствие. Ничего нового не происходит. Почему? Новое рождается за счет любви. Любви нет, все идет по старой накатанной схеме. Почему? Было воздержание? Нет. Что мы видим на Западе? Полнейшее попустительство желаниям, полное преклонение перед жизнью. Будет новизна на Западе? Вряд ли. Эта новизна будет идти как катастрофа. А в России она идет как развитие, как неожиданность, как красота, как совершенно новое открытие в одном, в другом и в третьем. Чем сильнее я люблю мужа, больше ему прощаю, оправдываю и терпимее отношусь, тем более он агрессивен. И не только ко мне, но и к детям. Что я неправильно делаю? Ради чего вы прощаете, уступаете и так далее? Если для вашей комфортной жизни, то значит вы все сводите к тому, чтобы усилить концентрацию на жизни, на ее стабильности. А концентрация на жизни – это и есть главный грех Адама и Евы. Поэтому в Германии замечено, многого добивается в бизнесе, в делах те люди, у которых жены стервы. Почему? Она унижает его жизнь и его желания, но внутри она добродушна. За счет этого он больше делает. Если она его носит на руках, дает ему комфортную жизнь, то тогда у него отсутствуют все желания, ему и так хорошо. Значит, женщина и мужчина должны помочь друг другу в обретении любви, а не физического комфорта, стабильности жизни и прочее. Поэтому, если мы идем к любви, если мы уступаем мужу, если мы или не уступаем, исходя из позиции развития любви в душе, то тогда идет гармония. Я на лекциях постоянно повторяю, любовь не только дает, но и отнимает. Любовь к ребенку подразумевает жесткое отношение к нему. И любовь, и одновременно положительные эмоции. Если мы хотим давать ребенку только положительные эмоции, мы его губим. Если вы хотите мужу давать только положительные эмоции, вы будете губить его, он будет вас за это топтать. Поэтому те, кто читает мои книги, они часто преломляют, так сказать, в своей интерпретации, они считают, во всем угождая мужа, потакай его желаниям, и будешь счастлива. Ничего подобного. Нужно помочь мужу ощутить любовь. Значит, в каких-то моментах нужно унизить его, и его желания, и его жизнь, и в каких-то моментах нужно ему подчиниться. Но все должно работать на любовь, а не на желание мужа. Просто, когда женщины в душе много любви, тогда она, внешне уступая, внутренне, то есть мужчина и женщина постоянно борются. Мужчина добивается внешне своего желания, женщина внутренне. Идет постоянная борьба. Так вот, умение конфликтовать – это умение через унижение желания обретать любовь. А когда мы концентрируемся не на любви, а на жизни, тогда мы концентрируемся только на положительных эмоциях, тогда мы пытаемся полностью убрать агрессию, и тогда начинается вырождение. Возьмите современную Европу. Весь менталитет Европы – абсолютная защита женщины. Женщина и ребенок – это символ жизни. Малейшая, скажем так, претензия к женщине в Израиле для мужчины может обернуться тюрьмой. Мне говорила женщина, живущая в Швеции. Если муж мне скажет слово не так, он может увидеть свой чемодан и туфли на пороге. И он ничего не сделает. Закон железобетона защищает женщину и ребенка. Так вот, то, что делает Европа в отношении своих граждан, после чего мы видим вырождение отсутствия детей, то вы делаете со своим мужем. Естественно, он протестует. В народной мудрости часто используется общеизвестное понятие «золотой середины». Когда вы приводите примеры того, как противоположности объединяются через понятие божественной любви, вы также часто говорите, что истина где-то посередине. Можно ли считать золотую середину, срединный путь, одним из признаков божественной любви? Я бы это назвал не золотой уже серединой, а я бы назвал единством двух противоположностей. Просто вот эту пограничную полосу. Дело в том, что когда мы говорим о единстве добра и зла, тогда мы видим, скажем, что такое зло. Если я просижу час в ледяной воде, это зло. Я заболел. Если я просижу час в горячей воде, я умру. Если я просижу час в теплой воде, мне будет хорошо. Золотая середина. Но если всю жизнь просижу в теплой воде, или только теплой водой буду пользоваться, я буду болеть. Потому что мне нужна не теплая вода, а периодически горячая и холодная. Значит, понятие «золотая середина» подразумевает периодическую смену противоположностей. Но это долгое выражение, поэтому назвали это одним словом – «золотой серединой». Это середина маятника, который качается, а не который повис. Поэтому понятие «золотая середина» – это абстрактная, не дающая полной картины схема. И называть «золотой серединой» можно, ну, скажем так, с натяжкой. А вообще-то, в принципе, это есть закон развития, это единственная борьба противоположностей. Это объединение двух противоположных начал. Непрерывное их единство и осознание этого единства, и ни в коем случае не и в мышлении нашем, и в восприятии, и в нашей жизни. И не выбрасывать какое-то левое или правое, а держать их вместе. Мне 23 года. Недавно я рассталась с любимым человеком, который был старше меня на 20 лет. Расставание с любимым перенесла тяжело, мы были вместе почти 5 лет. Встречались мне по жизни и другие мужчины. Но всем им было под 40 и больше. Родители недовольны, только и говорят, найди себе кого-нибудь помоложе. А меня тянет и сама жизнь знакомит с теми, кто на 20-25 лет старше меня. Пожалуйста, объясните, почему я не могу общаться со сверстниками, почему такая разница в возрасте преследует меня. Чем сильнее женщина, чем мощнее ее чувственность, тем меньше шансов у нее иметь здоровых детей. Для того, чтобы родить ребенка, женщина должна быть унижена в своей чувственности, в своем сознании, в своей жизни. Если это будет просто физическое избиение, это не метод. Потому что любовь тогда уйдет. А если мужчина просто будет более волевой, более умный, более сильный по своей чувственности, по своим чувствам, то тогда женщина будет ему уступать, подчиняться, ей легче ощутить себя зависимой и ощутить любовь. Поскольку женщина по энергетике сильнее мужчины, и ей нужна энергия, чтобы рожать детей, то для гармоничных детей мужчина должен как-то ее превосходить. А такой мужчина, как правило, более взрослый, более опытный. И от такого мужчины она чувствует, гармония ребенка будет выше, потому что она ему подчинится. Если женщина имеет очень высокий уровень чувственности, воли, то такие женщины редко находят мужей. Такие женщины тяготеют к проституции, к отсутствию детей, к развалу в личной жизни. Такие женщины тянутся в искусство, в науку, скорее больше в искусстве, если большая чувственность, понимая, что вряд ли можно рассчитывать на семью и на детей. И для такой женщины жесткий, волевой и умный мужчина – это и спасение, и счастье, и все что угодно. В одной из ваших книг я прочитала о возникших проблемах при попытке молиться за все человечество. Можно ли вообще это делать, и кто, по-вашему, в силах молиться за все человечество? Есть простой принцип, который всем я повторяю. Хочешь помочь другому – помоги себе. Как я могу помочь? Как я могу дать деньги другому человеку, если я нищий? Как я могу молиться за все человечество, если я не научился любить? Это же нелепость. А если я научился любить, я уже помогаю всему человечеству, потому что мое поле насыщенное любовью, оно распространяется на всю Вселенную. Зачем молиться за человечество? Приведите свою душу в порядок. Помогите себе, помогите своим детям. Вот это самая лучшая помощь человечеству. принципе, на все вопросы я даю один и тот же ответ. Мы должны понять, какие вопросы мы бы не задавали, мы должны ощутить, что если в результате, так сказать, любого нашего взгляда мы не выходим на осознание того, что этот, так сказать, наш вопрос может быть удовлетворен только тогда, когда мы ощутим любовь, если у нас не возникает этого чувства, значит, тогда вопрос бессмысленно задан, и в нем, на него не будет ответа. Ответом на что такое любой вопрос? У человека есть желание, он его хочет реализовать. Вот когда я вижу связь одного предмета с другим, тогда я понимаю, как развивается мир, и мое желание познать мир успокаивается. То есть любой вопрос – это желание познать мир, увидеть связи между предметами. Чтобы увидеть эти связи, я должен на какое-то время их сжать в одно целое, увидеть их единство, а потом увидеть их на этом расстоянии как единое целое. Значит, познать мир – это познать единство мира в чем-то. Чем больше человек концентрируется, ощущает единство с Богом и божественную любовь, тем больше он ощущает единство всего в мире, во времени, в пространстве, и тем больше его познание. Поэтому если ваше чувство любви будет все менее зависимым, если вы будете все больше отдавать, то тогда ваши вопросы будут для вас превращаться в ответы, и, так сказать, мои ответы вам будут не нужны. Но это я надеюсь. Дорогие друзья, добрый вечер. В эфире программа для тех, чья душа не спит. Сегодня мы немножко отойдем от нашего привычного деления программы на несколько частей. Сегодня вся наша программа будет посвящена беседе с нашим гостем. Сегодня у нас в гостях Сергей Николаевич Лазарев. У нас сегодня работает прямой телефон 3074-00, по этому телефону вы можете задать вопрос нашему гостю. И также работает контактный пейджер программы. Телефон оператора 303030, абонент 1922. Это пейджер нашей программы. Также по нему можно прислать свои вопросы нашему сегодняшнему гостю. У нас сегодня в гостях человек, которого, в принципе, если, может быть, слишком громко будет сказано, что это классик, да, своего рода, но, по крайней мере, можно смело сказать, что человек этот сделал достаточно много в своей области. Человек этот начал практически, ну, скажем так, одним из первых у нас в России, если не сказать, что первым. Этого человека цитируют, на него ссылаются, его ругают, но авторитет его в этой области, в общем-то, я считаю, что непререкаем. И вот эти книги зелененькие, которые называются «Диагностика кармы», эти книги вы можете видеть уже не первый десяток лет, можно так сказать, на прилавках книг. Эти книги для кого-то явились, скажем так, путевкой в познание этого мира, нашего тонкого мира, для кого-то учебником, для кого-то пособием его деятельности, как в целительской, так и просто в других, скажем так, областях нашей жизни, да и просто в тонком понимании нашей жизни. Я приветствую в нашей студии Сергея Николаевича Лазарева, целителя, психолога, автора вышеуказанных книг, серии книг. Сергей Николаевич, здравствуйте. Добрый вечер. Как вам доехалось до Нижнего Новгорода? Хорошо. Хорошо. Вы книги издаете с какого года? 93-й. С 93-го года, с июня. И сейчас вышло уже сколько книг? Девять книг. Девятая книга, вот сейчас у меня в руках как раз. Называется она «Пособие по выживанию». Ну, давайте начнем с того, что само название «Диагностика кармы», да, оно как бы уже предполагает к некой такой тематике ваших исследований, а именно на исследованиях все и основывается у вас, так понимаю. Вообще, как вот, с чего началось вот этот ваш путь, путь вашего исследования? Дело в чем, я давным-давно читал индийскую философию, фантастику, от фантастики перешел к индийской философии, потом в 20 лет, когда я водил экскурсию по Новому Афону, я стал читать Библию, чтобы понимать то, о чем я говорю, и я был поражен, насколько непонятная вроде бы сначала Библия оказалась по ощущению намного более весомой, чем труды докторов наук и так далее, и так далее. И тогда я понял, здесь сокрыта колоссальная информация. Потом я начал увлекаться эзотерикой. Но первое, что я понял, там нет системы никакой. информация какая угодно, чудеса, выздоровление, приключения, все что угодно, понятийного механизма нет. Эзотерики имеете в виду? Эзотерика, да. Я как раз увлекался всю жизнь философией. И для меня было главное, скажем так, не вылечить человека, а понять, почему он заболел. И для меня создание концепции понимания мира было намного важнее любых эффектов. Полеты по воздуху, оживление мертвых и все что угодно. В мире существовало огромное количество различных школ. Лечение, целительство, они все ушли в безвестность. Не было системы, не было понимания. И когда я сначала начал заниматься, увидел себя достаточно большие способности, я их начал использовать, и потом я от этого ушел на какое-то время, потому что я понял, я не знаю, как я работаю. Я включил механизм понимания, я попытался свести все в систему и сумел это сделать только тогда, когда я вышел на то, что называется видение в поле определенных структур. Чем мне это помогло? Вся литература на эту тему основывается на ощущениях человека и на той информации, которую он черпает из старинной, так сказать, литературы. Поэтому объективной оценки нет и системности нет. Чувства нас подводят. А вот когда я увидел структуры, я видел, как они деформируются, как они связаны. Это был механизм понимания реальной ситуации. То есть у вас, ваше, скажем так, исследование основано на использовании вашего дара видеть тонкие диагностика. Без этой диагностики, когда я пытался прийти к каким-то определенным выводам на основе своих духовных моментов, анализа, опыта литературы, я врал. А вот вы сказали, что не было систем, допустим, эзотерики никаких, да? Да. То есть разрозненные, разбросанные знания. Да. Допустим, если взять, диагностика кармы, понятие кармы, да? Вообще, на Востоке, в философии восточной, достаточно систематизированное понятие кармы, мне кажется. Нет. Идея, да. Деталей совершенно нет. Идея, что посеял, то и пожнешь. Закон воздаяния. Закон причины и следствия. Твое поведение – посеял ветер, пожнешь бурю. Как в Библии отражается. Как ты относишься к другим, так будет относиться к тебе. То есть закон воздаяния блестяще развернут. Но как он работает в деталях – неизвестно. Вот, допустим, человека обворовали. Это несправедливо по закону кармы. Вор должен сидеть в тюрьме. А человек должен его, осуждать, потому что тот нагружает свою карму, и вот бедного обидел и так далее. По моим исследованиям, получается несколько другое. Вор придет тогда, когда у человека проблемы с душой, когда его слишком привязано к телу. Значит, танго танцует двое. Значит, мое видение привело меня к тому, что нет плохого, который обворовал и отягчил свою карму, и нет хорошего, который этого не заслуживает. Ну, как Далай-Лама, просто цепь причины, просто цепь следствия. Так вот, если бы я исходил из индуизма, или из христианства, или из иудаизма, я, не мог бы ориентироваться информацией. Я вижу структуру поля, я тысячи случаев анализирую, и потом я делаю выводы. Вот, допустим, на Востоке понятие семейная карма отсутствует, только личная. Я вижу, у матери деформация поля, у ребенка такая же деформация, идентичная. Я смотрю, когда это произошло. Вот тогда выясняется, она ненавидела, осуждала. Она снимает ненависть, у ее поле выравнивается, у ребенка автоматически его поле выравнивается. А вот здесь... Семейная карма. Вот, кстати, семейная карма. Здесь, на мой взгляд, включается один такой очень тонкий нюанс. Есть такая точка зрения, что, карма человека, вот его цепь причин, от тех следствий, которые он сам себе нажил когда-то, да. Это вещь сугубо индивидуальная. Да. И должен ли ребенок отвечать за грехи своих родителей, или же он воплощается в той семье специально, которая наиболее подходит ему для отработки его же собственной кармы? То Первое. Есть не отвечая за родителей. То, что я видел. Начнем с того, что я видел конкретно. У ребенка чистое поле, светится. У матери мощное нарушение. Оно сбрасывается на ребенка, но сидит в поле рядом. Законсервировано. Потом идет опасная ситуация у ребенка, и вот этот грех возвращается, у матери рак. То есть ребенок не заболел, но грех матери сидит в его поле. Чем чище ребенок, тем меньше он грязи возьмет, но сброс все равно существует. Когда альпинисты идут в связки, они оба отвечают друг за друга. Так вот, закон кармы родительский, который я увидел, ни о котором я никогда не слышал. Родители в юности ведут себя определенным образом. Они загрожают детей. Дети из-за этого могут иметь проблемы. Через 20-30 лет все проблемы детей будут возвращаться к родителям. И чем сильнее ребенок, родитель загрузил ребенка ненавистью, отречением от любви, тем тяжелее ребенку выживать, и тем часто невозможно вылечить родителя, потому что он ребенка через себя не успевает привести в порядок. Ну, это, как говорится, уже накоплено в процессе жизни ребенка в семье. А вот человек приходит в семью, вот он родился только. Когда родился, так вот, рождение предопределено. Но если родитель нагрешил, так сказать, говоря простым языком, достаточно много, деформация поля настолько мощная, что ребенок не может войти бесплодие. Поэтому вот у меня вот на прием через несколько дней телефон у меня записаны люди. Не было детей. Два раза были на приеме, ребенок появился. Почему? Они привели себя в порядок. Через себя они в порядок привели душу ребенка. Потому что душа за много лет. Я не буду смотреть точно, но я видел, за много лет до зачатия душа уже рядом. И ребенок уже тревожится и пытается помочь родителям. Сопротивляется, когда, так сказать, отец слишком много закладывает. Когда мать обижается или ревнует. Ребенок пытается их остановить. Он участвует в процессе будущего деторождения. Вот у вас в одной из книг написано, что даже в стену постучало однажды. Да. Я просто вижу эти факты. Я их диагностирую. Когда их накапливается сотни, я делаю выводы. А насчет зависимости, извините. Вот, сказать, есть классическое понятие человека, только личная карма, он ни от чего не зависит. Но на тонком поле мы также все связаны. Летят люди в самолете, и пассажиры говорят, мы не зависим ни от кого. Но если у пилота будут проблемы, то проблемы будут и у них. Поэтому, хотим мы или нет, но мы все отвечаем друг за друга. Если бы у человека была только личная карма, не было бы развития. Поэтому мы загружаем всех, кто вокруг нас, и мы за это потом отвечаем. Это возвращается к нам. Это есть гарантия нашего правильного поведения в мире. А вот, допустим, тут сказали, что пилот и самолет, да? Да. А не получается ли так, что в пилоте, ну, как собрали всех, как говорится, в кучу? Может, так нельзя говорить, конечно. Вот, допустим, человек столько накопил себе причин, что следствия, накопленные им, привели его вот в эту компанию. Есть разные уровни логики. На высшем уровне, на самом тонком, там случайности нет. Собираются в самолет все заранее. Если... На более, сказать, плотном есть закон уже как бы случайности. Свободный воли тоже. Да, человек изменился, сломал ногу, не попал на самолет. Во Франции проводили эксперимент. На 14% меньше людей попадает в аварию. Значит, знают все об аварии. Но не попадает или теряет билет, или меняет решение тот, кто внутренне очистился. Вот этому можно спастись. Если грязен, человек сам себя с грязной душой, подведет для того, чтобы болеть и умирать, потому что душа неимоверно значимее тело, и мы сами часто подталкиваемся на болезнь, несчастье и смерть для спасения собственной души. Потому что мы на самом деле, по своей сути, мы очень мудрые. И мы сами себе устраиваем болезнь и несчастье, чтобы пожертвовать внешним ради главного, сути нашей. Тут, как говорится, нужно обязательно покаяние, да, вот если что-то там случилось. Что такое покаяние? Покаяние просто многие покаяния рассматривают как все. Вот это цель покаяния. Смысл покаяния в том, чтобы принять то, что произошло, принять. Потому что сопротивление внутреннее вызывает агрессию. Принятие потери – это первый шаг к любви. Сначала принять то, что произошло. Потом понять, что если человек совершил какую-то агрессию, неправильное поведение, то это результат малого количества любви. Значит, второй смысл покаяния – пойти к любви и измениться. Вот тогда это покаяние. А когда человек что-то просит только для того, чтобы прошла болезнь, или его Бог простил, и он, так сказать, больше денег получил – это магия, а не покаяние. Вот многие занимаются магией. Ну вот к вопросу, тут мы затронули вскользь по поводу свободной воли, фраза проскочила в разговоре. По-вашему, опять же, разные точки зрения существуют. Вот фатум. Да. Стопроцентный. Да. Или же человек все-таки, допустим, там цифры приводит 70% вот этого фатальности и 30% свободной воли. То есть ты на самолет это можешь не прийти. Но где-то чего-то случится там, может быть, мягче, но как-то вот. Просто понимаете, в чем дело? Когда мы хотим любое событие, вот я об этом в 9-й книге пишу, охарактеризовать с точки зрения хорошо или плохо, мы никогда не дадим объективной ситуации. Всегда есть плюсы, есть минусы. Так вот, всегда есть несколько видов логик. Мы живем в различных уровнях времени. Мы живем в божественной логике и живем в человеческой. Поэтому по божественной логике это сверхтонкие высшие планы. Там случайности нет. Вселенная выходит из Бога и возвращается к Богу. Любая ситуация ведет к Богу. Поэтому исключений не может быть. А вот на внешнем плане причинно-следственном, здесь возможны изменения. Поэтому, когда меня спрашивают, предопределено или нет, я говорю, да, абсолютно все предопределено, и одновременно есть понятие случайность. Два уровня сознания и логики. Да, но тут надо, мне кажется, уже нам самим для себя решить, что мы с нашим трехмерным умом многих вещей можем просто недопонимать. Мы привыкли работать только в одной плоскости. Да. Мы даже не в двухмерном пространстве мыслим, а в одномерном. Да. Поэтому, когда речь идет о двух-трехмерном пространстве, наше сознание отказывается это воспринимать. Пока двухмерное пространство – это то, что я говорю в девятой книге. Двуполисное мышление или двуполушарное, как вот я читал одну блестящую статью. Нужно понять, что не бывает левого или правого. Все соединено. Любой процесс, любое развитие – это одновременно деградация. Когда мы хотим все представить только деградация или только развитие, мы в одной плоскости, мы уже проиграли. А сейчас время требует уже другого уровня мышления. И вот отсутствие другого уровня мышления приводит к болезням, катастрофам, несчастьям. То есть наши болезни – это недостаток развития нашего восприятия мира, нашего мировоззрения. Вот когда я это понял, тогда я стал всю энергию употреблять не на то, чтобы вылечить человека, сначала были просто чудеса, а на то, чтобы понять и дать людям понимание, чтобы они не ходили ко мне на прием. Вот я назвал свою книгу «Диагностика кармы». Почему? Диагностика – это чисто западное понятие. Это западный менталитет. Продиагностировал – помоги любому. Карма – это чисто восточное понятие. Не помогай. Это его карма, он и должен отболеть. Поможешь – его душа загрязнится и нагрешишь. В классическом понимании. Он должен отработать свою карму. Вот я соединил западное и восточное в этом названии. Потому что я понял, что истина не на востоке, не на западе. Истина в том, что объединяет и восток, и запад. А это то, что мы называем любовью. Ну да, опять же, вот нашему западному уму свойственно делить наш мир на две части. Допустим, есть целитель, есть человек заболевший. Есть человек, дающий в долг, есть человек, в долг берущий. Да. Вот здесь мы сталкиваемся с так называемым взаимодействием двух людей, причем не просто на физическом плане, а взаимодействием их тонких структур. Да. В каком, вот возьмем случай с целителем пациента, в каком случае, может быть, это интуитивно как-то, вот вы чувствуете, что вы можете помочь, а в каком-то случае можете, но не надо помогать, а в каком-то случае не можете помочь? А очень хороший вопрос. Знаете, наверное, как говорится, Бог хранит. Почему? Потому что я поставил себе целью помогать любому человеку. Если я от кого-то откажусь, моя система перестанет развиваться. Потому что я себя с самого начала ограничил как-то внутренне. Я не хотел видеть то. Я когда сначала включал механизм видения, я вижу, когда человек может умереть, какие у него события произойдут. Я, так сказать, вижу, что его вылечить невозможно. Что дальше? Дальше просто нужно человеку рассказать его собственно, сказать, ты приговорен, будь здоров. Так вот, я перестал видеть то, что является абсолютным, так сказать, уходом. Я постарался увидеть только то, что можно изменить. И вот после этого пошли развитие моих взглядов. И чем дальше я ушел в этом направлении, тем больше у меня было возможностей по изменению. Значит, для того, чтобы человек изменился, изменение характера – это изменение кармы, изменение судьбы. Для того, чтобы он изменил свой характер, он должен выйти за пределы человеческого. То есть без любви к Богу изменение глубины, я понял, невозможно. И вот тогда пошли ступени человеческого, как обобщение, вот к чему все свести, как почувствовать вот это человеческое и как преодолеть его. И когда я лично стал исследовать все с пациентами, тогда я вышел, оказывается, все уже сказано в мировых религиях. Но я это прошел сам, мне это поэтому было приятно. И я не завишу ни от какой мировой религии, у меня есть мои личные исследования. Где-то я ошибаюсь, но, во всяком случае, я могу двигаться дальше. У меня нет зависимости. Вот, это, опять же, вот подтверждает вышесказанное нами то, что 100% фатальности нет. Вы сказали, что в каждом случае вы видите способ изменения, да? Если человека нет любви к Богу, нет готовности измениться, фатальность 100%. Видите нюанс? Да. Так вот, целитель и его пациент – для того, что если пациент рассчитывает только на энергию целителя, это тот аванс, который никогда не отработает. Значит, будет проблема. Вот, так сказать, история знает этому примеру. Если человек готов внутренне меняться, вот, допустим, мой метод не работает у людей озлобленных, корыстных, ненавидящих. Не работает никак. Почему? Потому что эти люди не дают. Они только брать привыкли. А тот, кто привык только брать, понятие «любовь» для него недоступно. Все очень просто. То есть тут даже некотором смысле людям надо пройти через какой-то такой мощный катарсис, изменить себя полностью. А вот так и происходит, в принципе. Ага. Я так понимаю, у нас есть телезритель на связи, да? Алло? Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А, вот вы говорили о плохом поле родителей, которое часто передается детям. Ну, может быть, я не совсем правильно поняла, но вот есть люди, которых мы называем иногда людьми без определенного места жительства или алкоголиками, у которых явно с полем не все в порядке. Или они, может быть, хорошие, конечно, люди, но, тем не менее, часто получаются дети вполне здоровые и хорошие. Почему так получается? Как вас зовут? Меня зовут Татьяна. Татьяна, очень приятно. И второй вопрос. Вообще, какие конкретно детские болезни связаны с полем матери, участвуют ли в этом поле отца или нет? Спасибо. Участвуют оба, но мать носит себе ребенка. Вот собаку, тот, кто кормит, тот будет ее хозяином по энергетике, и карму того она возьмет. Ребенок кормится телом матери. Открытость к матери огромная, зависимость соответственная. Но от отца тоже моменты, скажем, глубинные мировоззрения, эмоции тоже переходят. Но все-таки мать – это в первую очередь. Дальше. Почему у бомжей хорошие могут быть дети? Элементарно. Скажем так, у человека внутренняя привязка к миру настолько сильная, что вырастает агрессия, он может заболеть и умереть. Срабатывает механизм защиты. У одного это болезнь. У второго это полный развал по судьбе. А у третьего это самому готовность, вот как юродивыми становились. Он сам чувствует, ему нельзя иметь денег, ему нельзя иметь стабильности, у него должна быть унижена судьба. И идет полный развал. Но если он это принимает и сохраняет чувство любви, это очищение души. Тело грязное, душа чистая, ребенок здоров. Если брать статистику, ее не хотят приводить, но количество детей с патологией серьезной у интеллигентных родителей выше, чем у рабочих. Почему? Чем более человек умен, чем больше у него готовность осуждать, сопротивляться, ненавидеть и так далее. Прощать тяжелее. Потому что сознание – это достаточно сильный конкурент любви. А дети рождаются из любви, а не из сознания. То есть сильнее привязка, во многих знаниях многие печали, да? Да, да. Дело в том, что знание, любое живое существо живет сканированием будущего. Вот если яблони зацвели, а потом ударили морозы, урожая нет. Так вот, не все яблони зацветут. Я сегодня об этом думал. То есть это есть ощущение будущего. Мы смотрим на природу, на растения и говорим, будет жарко или лето. Они чувствуют будущее. То же самое делает человек. Так вот, сканирование будущего – это выход на тонкие планы. И сканирование будущего идет не только тонкими планами чувств, но и нашей логикой. Поэтому человек духовный сканирует будущее, и у него повышенная защита. Но когда повышенная защита, она человеческая, начинает закрывать любовь, это гораздо опаснее. Вот это и есть суть дьяволизма, когда талант, способности, воля, сознание перекрывают любовь, и человек отказывается от этого. А может быть такое, что человек, который, вот, пытаясь полюбить, оказывается беззащитен просто перед этим миром? Дело в том, что уязвим душой своей. Приходят к Богу только беззащитные внутри. Только защищенный к Богу не придет, он будет цепляться за эту защиту. Поэтому, если человек внутренне не имеет беззащитности перед Богом, его лишат беззащитности перед людьми. Поэтому, как правило, люди очень хорошо защищенные, чем воля, ум, деньги, власть. Это внутри люди достаточно чистые. Я это видел неоднократно. Другое дело, что когда он зарабатывает все это, и деньги, и волю, и власть, и все, вот тогда зависимость увеличивается, он начинает разваливаться. Мы видим конечную стадию и кричим, богатые негодяи, мерзавцы, грабители. А то, почему он стал таким, мы не видим. Вопрос по пейджеру. Есть ли возможность освободиться от кармы? У индийского народа есть подобные понятия. Дело в том, что когда я говорю о карме, я исхожу из своих личных исследований. Я признаю, что у меня могут быть ошибки, заблуждения, и я отвечаю только за свои исследования. Что такое карма? Это закон причины и следствия. Если вы как-то себя ведете, то, соответственно, будет результат. Чтобы не было результата, никак не надо себя вести. Поэтому, когда человек хочет избавиться от кармы, для меня это смешно. Весь смысл в том, чтобы мы развивались. Развитие – это накопление единства с Богом. И чем больше любви, тем красивее наша жизнь и красивее наша судьба. Поэтому не избавляться нужно от кармы, облагораживать. Опять же, лучше, хуже нет таких понятий. Обратите внимание, если возьмем индийскую философию, ее суть – отказ от всего. Отказ от жизни, аскетизм полный от желаний, дыхания, общения, секс и так далее. Это давало ощущение божественного. Но идея отказа, она работала какое-то время, а потом она перестала работать. Потому что дальше пошла остановка. Сначала отпусти все, а потом погружайся, но уже независимо. Поэтому, когда человек говорит об освобождении от кармы, это тот же самый аскетизм и полная отрешенность, которые существовали 5000 лет назад, и которые дали колоссально много для нынешней цивилизации. Но это же этот путь, он должен в конце концов превращаться в свою противоположность, погружение, синусоида. А когда человек хочет работать только в одну сторону, в отрешение, тогда развитие становится. И вся цивилизация существовала, потому что на Востоке отрешались, а на Западе погружались. Ну да, мы этим и едины, в общем-то. Да. Дорогие друзья, 3074-00. Наш телефон, пожалуйста, звоните. Мы с удовольствием послушаем еще наших телезрителей. Алло, слушаем вас. Алло. Ну, чуть попозже видим, да? Хорошо. Кстати говоря, вот тут затронули тему животных домашних. Да? Угу. Тоже немаловажный момент. Существует понятие, что кошки и собаки, живущие в семье, как говорится, первыми принимают на себя удар, если таковой вдруг приходит со стороны. Удар судьбы, будь то, или там каких-то, не знаю, глаз порчи и так далее, магия. А по вашим исследованиям, как это? Я у себя это открыл, вы говорите, существует меня, а где оно существует? Я пока только в своей литературе, много, так сказать. Мнений, много, да? Да? Так вот, как раз я это видел на уровне поля, поэтому я написал об этом в книге. Здесь есть только маленький нюанс, понимаете? Степень открытости животного хозяину. Если хозяин заботится о животном, кормит его, животное к нему привязывается, оно открыто для него, и оно всю грязь возьмет первым, как и ребенок. Да, поэтому, если животное не считает хозяином человека, с которым оно живет, когда просто посторонний, который кормит, оно меньше грязи на себя возьмет. Алло. Алло, слушаем вас, здравствуйте. Алло, Сергей Николаевич, хочу вам сказать большое спасибо за ваши книги, за ваши слова, за ту силу, которую вы даете нам, за те мысли, которые вы передаете свои. Скажите, пожалуйста, вот у меня вот такая проблема. У меня проблема с детьми. То есть у меня жена и моя мама, есть конфликт у них. И у нас никак не получается родить ребенка. Пока. Понимаете, дело в чем? Для того, я могу вас диагностировать по голоду, но первое, во-первых, это будет перегрузка, во-вторых, диагностика, информация должны, это, понимаете, как ключ, должна быть дверь, которую нужно открывать. Сейчас пока могу общие моменты сказать. В каких случаях не бывает детей? Когда, я объясняю, любой женщине и любому мужчине, для того, чтобы ребенок родился, он должен получить устремление к Богу. Если у него этого нет, устремление к любви, накопление любви к Богу, в таком случае ребенок не жилец, потому что он идет против воли Вселенной. Значит, для того, чтобы ребенок родился здоровым, родители должны пройти, скажем так, элементарную чистку. Нужно принять унижение материального, чувственного, сознательного, духовного и унижение жизни как таковой. Если в этот момент человек сохраняет единство с Богом, то у него получается мощная векторная линия при потере человеческого, сохранение любви и обращения к Богу. Если, сказать, в первую очередь, это женщина, которая вынашивает ребенка. Поэтому все религии мира говорили о том, что женщина должна подчиняться мужу, принимать унижение, прощать мужа, уважать его и сохранять любовь. Если мы посмотрим, что сейчас творится на Западе, свобода женщине, независимость не позволяет ей пройти чистку, унижение, прощать, Запад становится бесплодным. Поэтому первое, что говорю родителям, пройдите свою жизнь. Примите последовательно все унижения человеческого счастья вплоть до основы жизни. Чувственная, духовная жизнь. Если вы, прокатывая сотни и сотни всех ситуаций, научитесь сохранять любовь, несмотря ни на что, вы умираете, любовь к Богу сохраняется. Умирают близкие, все равно. Что бы вы ни потеряли, любовь сохраняется. Если вы это ощутите, значит, это первый шаг. Дальше. Молитесь за детей, чтобы ваши дети в любой ситуации шли к любви и к Богу и сохраняли любовь, когда теряют человеческое. То есть внутренний механизм защиты должен быть не человеческого, а божественного. Механизм защиты человеческого – агрессия. Механизм защиты – божественную любовь. Значит, в момент боли нужно обращаться к любви. Защита – через обращение к Богу. Если этот рефлекс передается душам ваших детей, они у вас появляются на свет. И те, кто вот эти слова принимали, даже без диагностики, у них были изменения и результаты, соответственно. И в последнее время все чаще я слышу информацию, что люди только после прочтения книг, и онкология проходила, и дети рождались, и так далее. Кстати, вот телезритель спрашивает, момент воплощения – это все-таки момент рождения, момент зачатия или какой-то срок? Там, вы знаете, я сохранил общую линию помощи человеку. Сначала помогал телу, потом я понял, помогать нужно душе. Потом я понял, помогать нужно единению с Богом. Вот, и я все время исхожу из этого. И мне особо в этом плане, если это нужно, так сказать, для этого, нужно посмотреть, когда ребенок подошел, я смотрю. А все остальное меня мало интересует. Поэтому я фиксирую, душа ребенка подошла. Где-то в среднем за несколько лет, 2-3 года, она уже рядом с человеком. Нюансы меня не интересуют. Но именно 2-3 года, когда душа уже начинает обкатку, свое будущее, воплощение, поведение человека 2-3 года уже влияет на ребенка. Поэтому я всем говорю, вспоминайте 2-3 года до зачатия во время беременности. И вот то, куда вы шли в этом направлении, усилено во много раз в вашем ребенке. Если вы шли не туда, проблемы. Проблема абортов. Как избавиться от чувства вины после аборта? Можно не замолить этот грех? Что такое чувство вины? Чувство вины – это понимание, что мы неправильно себя вели. Что мы как бы отрекались от любви. Так вот, если человек отрекался от любви, он должен идти к любви. А у многих чувство вины – это самоуничтожение, сожаление о прошлом. Сказать, если сделан аборт, то, сказать, опять же, степень разная. Если женщина делает, потому что обиделась на мужа, или потому что просто не хочет в данный момент ребенка, то есть когда чисто человеческие мотивы управляют, это одно. Когда как бы у нее просто возможности, шансов, сказать, прокормить нет и так далее, она делает аборт, это совершенно другое. Но что такое аборт? Это отречение от любви к ребенку. Значит, нужно в первую очередь, так сказать, научиться сохранять любовь и не отрекаться от нее, когда у нас судьба унижена, желания унижены и так далее. То есть, когда женщина ориентируется на любовь, тогда она чувствует, когда необходимо сохранить ребенка, и когда так сказать, аборт, в принципе, допустим. Дело в чем? Если ребенок, поле у него и карма, скажем, очень неважная, аборт особо не влияет на состояние женщины. Поэтому это как бесплодие. То есть, если она бесплодная, у нее нет ребенка, ничего страшного. Нюансы, понимаете? А вот это, тогда что творится в этот момент с душой ребенка? Там же такой же очень серьезный. Значит, почему ребенок? Все человеческие ценности – это первородный грех Адама и Евы. Это преклонение перед жизнью, то есть секс, дети, продолжение жизни. Чем сильнее человек зацепляется за жизнь, то есть думает о человеческом счастье. Сюда входят и деньги, и чувственность, и сознание, и все. Чем сильнее человек зацепляется за жизнь, тем сильнее у него возникает зависимость и агрессия к жизни. Поэтому аборты делает женщина. Завистливая, жадная, ревнивая, обидчивая, концентрирующаяся на благополучии. Вот эти делают аборты. Значит, что получается? Состояние нашей души подталкивает нас к абортам. В России колоссальное количество абортов, 150 на человека. Вопрос, почему? Потому что нас сначала учили светлым будущим жить, а это есть материальное, только в тонкого плана. Преклонение перед человеческим. Что такое счастливое светлое будущее? Это преклонение перед нашей жизнью комфортной. Всем по потребностям, от каждого по способностям. Рай на земле, но на земле. И вот это преклонение перед жизнью, благополучием, счастьем, стабильностью, оно сидит в нас и дает агрессию к жизни. И перемолотили 70 миллионов человек, и аборты делаем поэтому. Потому что для нас, в наших душах, в нашем подсознании пока жизнь важнее любви. И мы еще не научились правильному пониманию. Ну, у нас, к сожалению, как сказать, 73 года существования идеологии бездуховной. Тут, конечно, я скажу, в этом тоже есть свой плюс. Познание Бога идет через ошибки. Если бы не было коммунизма, все бы верили, что духовность важнее любви. В принципе, суть коммунизма – это дьяволизм. Это преклонение перед духовностью в будущем. Без духовности, без познания будущего невозможно развитие. Это один из самых главных моментов развития человеческого – счастье. Но если духовность ставится выше любви, идет мгновенная, незаметная подмена, и возникает, вместо ангела появляется дьявол. Поэтому опыт нашего поклонения светлому будущему, он, может быть, спас всю цивилизацию от смерти. И Ленин, с одной стороны, сказать, человек, который, из-за которого погибло больше всего людей на Земле, с другой стороны, сделал прививку. И если бы этот социализм появился на 20-30 лет позже при ядерных ракетах, я думаю, при ядерных бомбах вряд ли бы выжила цивилизация. Да, ну тут, конечно, история не терпит слагательного уклонения, как говорится. Да. Дорогие друзья, 3074-00 наш телефон. Просьба большая. Не звоните с какими-то конкретными своими проблемами жизни, потому что мы просто физически не успеем. Если можно, какие-то вот вопросы по существу, именно по методике, какие-то затрагивающие основы методики Сергея Николаевича Лазарева или то, что вас лично в связи с этим, скажем так, тревожит. Вы хотели бы узнать. 3074-00. Помимо этого работает наш пейджер редакционный 1922, номер абонента. Телефон оператора 30-30-30. Пожалуйста, звоните. И вопросы, пришедшие на пейджер сейчас. Как все-таки понять свое предназначение? Как его узнать? Каким способом? Спрашивает Владимир. Предназначение – это реализация внутреннего состояния. Если у человека ущербное внутреннее состояние, то есть, скажем так, человек безумно преклоняется перед властью, скажем так, перед известностью и деньгами, а он талантливый художник или гениальный певец. Если он реализует, а у него должны родиться дети, они уже предназначены, они в поле. Он становится известным, к нему идут деньги, дети его погибают, он их убивает сначала через свою душу, потом умирает сам. Это нужно? Нет. Значит, как только родятся дети, он должен погибнуть. Или его не должны допустить к собственной реализации. Поэтому для того, чтобы реализоваться, нужно приводить свою душу в порядок. Если есть зависть, агрессивность, уныние, обидчивость, претензии, готовность потреблять больше, чем отдавать, сложно говорить о собственной реализации. Сначала нужно пройти, так сказать, чистку, и не каждый ее проходит. Например, в связи с этим вопрос такой практический. Очень много, особенно молодых людей, да чего греха таить, старшего поколения, людей, которые себя пока еще не нашли. Означает ли это, что, допустим, если человек вот очистившись внутренне, как-то, может, покаявшись в своих делах, каких-то, осознав этот мир, скажем так, через свое покаяние, может быть, да. Означает ли он, что он каким-то образом вдруг, как, не знаю, озарение или какой-то там знак свыше, почувствует свое предназначение, поймет, придет к нему? Я могу рассказать про свое озарение. Пожалуйста. На собственном опыте все лучше познается. Значит, я в 90-м году в марте открыл кармические структуры, я их увидел. Потом я увидел, когда я воздействую, человек ломает, выгибает, болезнь тут же проходит. Потом я увидел, когда я на них воздействую, у него не только болезнь уходит, у него меняется характер и судьба тут же. Я понял, что я зацепил что-то очень и очень важное. Потом я увидел, как родителей, я уже понял, что это карма. Я увидел структуры кармы, первый раз, наверное, за всю историю человечества, как карма родителей передается детям. Я на личную это не сразу вышел. Я поверхностную родительскую сначала видел. Так вот. Какие у меня были мысли? А у меня были мысли такие. Это уникально в истории человечества. Это позволит мне провести те исследования, которые сделают меня всемирно известным. Рано или поздно, я в это уже знал, я в этом не сомневался. Дальше. Это огромная известность, деньги, возможность купить квартиру. Это при моей завистливости, жадности, ревности, обидчивости и так далее. Угу. Через полгода озарения рак, метастазы. Все. Значит, нужно было попрощаться со всем тем, о чем я мечтал. И когда у меня осталось только понятие «любовь», потому что душе больше ничего не нужно, вот тогда это озарение стало полным. Угу. И когда я внутренне отпустил все, и когда я реально внутренне менял, и причем не здесь, я больше изменился внутри, вот тогда ко мне все это начало возвращаться. Деньги, возможности, известность. Угу. И то до сих пор. Я знаю, что известность для меня очень опасна. У меня самая худшая известность. Неизвестность на тонком плане, которая убивает. Вот эстрадный певец нахулиганит, нафанфаронит, огромные деньги получит, а внутренне там, скажем, нет мощного стимула. Поэтому все на поверхности преклоняются, а все нормально. Я снаружи как бы, ну так, имя на слуху. А вот на тонком плане все гораздо хуже. И это внимание, это, так сказать, я постоянно балансирую, чтобы выжить от этого внимания. Потому что самая страшная вещь – это человеческая любовь, которая забыла о божественной любви. Да, лучше не скажешь, наверное, действительно. Вопрос Телезритель спрашивает, не хочется жить, просит помощи, видим, как ему поступать в этом случае. Как ты можешь поддержать его? Я недавно говорил с одной женщиной. Я говорю, вы понимаете, вы красивая, вы талантливая, у вас, вы чувствовали себя выше, так сказать, мужа в какой-то степени. А перед зачатием детей вы получили унижение, предательство, обиды и так далее. Вы жить не хотели. Это было тогда. Все это вы передали ребенку. Сейчас у него в критической ситуации возникает подсознательное нежелание жить. Оно возвращается к вам. И вы, используя лекарства, психологов, различные методы и школы, ничего не сделаете, потому что причина в ребенке. И пока вы не пересмотрите свою жизнь, пока вы через себя не приведете ребенка в порядок, не научите его проходить травмирующую ситуацию, ваша депрессия, ваше уныние, нежелание жить никуда не уйдет. Когда оно опустится на тонкие планы, это выйдет уже как рак, как тяжелое неизлечимое заболевание или череда несчастья и так далее, и так далее. Поэтому просто нужно перевести в порядок не только себя, но и ребенка. Надо работать. Халява не бывает. Вот такое понятие, сейчас широко распространенное, сглаз и порча. Ваш взгляд на механизм этих явлений? Вампир сосет вампира. Если человек привык потреблять, должен к нему присосаться тот, кто потребляет в какой-то степени больше его. У кого-то ты больше взял, потом кто-то должен взять у тебя. Закон кармы. Я раньше думал, разовью способности. Меня человек сказал, ну, бандит придет или что-то. Я сконцентрируюсь, он ослепнет. Я прекрасно знал, что я это могу. А потом я подумал, что будет дальше. А потом я в очереди, меня кто-то толкнет, ослепнет. И чем это для меня потом закончится, для моих детей? Значит, что получается? Сглаз и порча, когда идут? Ненависть, зависть или приворожить любимую, тема секса, желаний. Если мы испытываем ненависть, зависть, если мы готовы для того, чтобы получить любимого на агрессивность или на, ну скажем, неэтичное, безнравственное поведение, все, на нас сядет и сглаз и порча. И сколько бы старушка ни снимала, они вернутся. Да, может старушка снять, может помочь на какое-то время. Это можно использовать как таблетка. Но есть закон причины и следствия, его не обмануть. Если ты притянул и хочешь отбросить, то ты притянешь новое. Очень много вопросов на пейджер. Неотданные долги. Большой ли это грех, как это исправить? Ну, долги, может быть, тут имеется в виду, наверное, так, в более широком смысле. Как долги материальные, так можно и долги. Можно начнем с прямых, я думаю, с денежных. Да, с денежных. Вот смотрите. Я недавно задумался над одной любопытной вещью. Вот почему человеку сделаешь добро, он мстить начинает. Никогда не задумывались об этом? Да, кстати. Вот совершенно парадоксальный, понятный момент. Человека спас жизнь, он потом тебя ненавидит. А схема очень простая. Для того, чтобы ощутить любовь, нужно отдавать. Но если вы еще любовь не держите, а отдаете, у вас потеря энергии, можно умереть. То есть нужно отдавать, но при этом нужно соблюдать технику безопасности. Нужно не обесточивать себя. Чем больше любви, тем больше вы можете отдавать. То есть нужно знать, что отдача, альтруизм без любви невозможны. Если злой человек будет отдавать, он умрет. Вы понимаете парадокс? Так вот что получается. Я сделал человеку благо. Он в ответ должен почувствовать готовность мне отблагодарить. Но готовность отблагодарить – это каждую долю секунды. Готовность – это есть уже на тонком плане отдача. А он отдавать не умеет. Он чувствует, что он обесточивается. Любить не умеет, а отдача должна идти. Он чувствует, что он рассыпается. Он начинает ненавидеть меня, потому что я источник его бед. Как ни странно. Поэтому что получается? Получается, что просто быть добрым человеком не получается, если нет понятия любовь. А понятие любовь без понятия единения с Богом и любви божественной тоже не работает. Вот видите, как все связано. Поэтому, а с чего мы начали какой разговор? Вопрос, я увлекся. Так, одну секундочку, сейчас я тут как раз отбираю вопросы по темам. Ну, в общем-то, плане понятно. Долги. Так вот, если я занял деньги, материальные и нематериальные. Если я занял деньги и не хочу их отдавать, каждую долю секунды, я не желаю давать, каждую долю секунды я граблю того человека, у которого я занял. Я у него отнимаю каждую долю секунды. То есть я каждую долю секунды ворую. Представляете, чем это кончится? У меня знакомый есть. У него отец занимал $1000 своему знакомому. И сын ему говорит, не занимай, он тебя не отдаст. Ну как же, он просит, умоляет дети. Он говорит, ну смотри, ну приготовься потерять. Отец отдал. Угу. Год пытался потом. Прошел срок, не отдает. Прошел год. Сын говорит, отпусти. Это отдал, его проблема. Отдал тоже. Да, нет, у него умер сын, у того, кто не отдал долги. Mm. Вот схема возвращения долгов. Вот подходит к вам на улице нищий. Да. Алло, одну секундочку, вы, пожалуйста, побудьте пока на связи, хорошо? Алло, слышите нас, да? Да. Одну секундочку, пожалуйста, буквально мы сейчас тему завершим. Подходит к вам нищий на улице. Да. Вот тоже, опять же, несколько точек зрения. Даете вы ему денег, если он попросил. Да. Связывайтесь в этот момент с ним вот в тонких структурах где-то, берете на себя часть его проблем. Если я переживаю за то, что ему плохо, я возьму. То есть нужно, как сказать... Да, нужно это делать просто... Нейтрально. Да, сказать, попросил человек, у меня есть желание помочь. Но в людных местах нищий берет деньги, и тут же к нему его подходит крыша, и сказать, он ей отчисляет. Мы же все это понимаем. Это же профессионалы. Поэтому я предпочитаю деньги давать. Я вижу, какая-то бабушка, я подхожу сам, ей деньги отдаю, потому что я вижу, что она нуждается. Вот и все. И когда я вижу, что она не обидится и примет это. Вот. Поэтому, когда человек подходит, просит, тут уже, понимаете, попахивает профессионализмом. Надо смотреть в глаза человеку. Алло, здравствуйте еще раз. Меня зовут Ольга Михайловна. А как вылечить алкоголизм? Скажите, как вас зовут? Еще раз, извините. Ольга Михайловна. Ольга Михайловна, спасибо за вопрос. Да, алкоголизм. Общие вопросы. Человек пьет когда? Когда у него на душе плохо. Когда у него на душе плохо? Когда он не может пройти стресс. Какой самый сильный стресс? Это личная жизнь. Поэтому, как правило, алкоголики – это те, кто совершенно, так сказать, болезненно относится в отношениях личных. Это скрытые ревнивцы, это обидчивые люди, это очень ранимые. Почему? Если по моей терминологии, это внутренняя колоссальная концентрация – семья, привязка, желание, ревность и прочее. За семью отвечает женщина, и, как правило, именно эти эмоции переходят на мужчину. Поэтому сколько я не видел ситуаций – пьют, импотенты, сказать, изменяют те мужчины, у которых неблагополучие внутреннее у женщин. Если женщина внутренняя, ревнивая, обидчивая, сконцентрируется на желаниях, не может принять унижение человеческой любви, желаний, отношений, ее муж уже обречен на проблемы. Поэтому начинать нужно женщине самой себя в первую очередь. Ну вот немного, скажем так, немножко рассортировал по темам, по пожалуйста, вопросам. Пожалуйста. Вот, кстати, алкоголизм – это одна из тем. Наркомания, я думаю, это близко где-то. Наркомания – это тот же алкоголизм, но более тяжелого, так сказать, аспекта. Кожные заболевания. Когда человек, сказать, внутренняя зависимость от каких-то ценностей, когда она идет, находит на масштабные слои, тонкие, и она очень широкая, то идет постоянная агрессия, она накапливается в огромный объем. Эта агрессия превращается в программу самоуничтожения, вялотекущую. Она идет не как боль, не как обострение, она просто медленно убивает человека. В таком случае какой-то мощный орган должен заболеть и держать это на себе. Главное, кожа – это 30% веса тела, самый большой орган. В основном что берут? Кожа, кишечник, мочеполовая, голова. Вот и все. Начинается программа самоуничтожения, а дальше начинается вот те, кто лечили псориаз, излечивались, потом умирали, так сказать, без видимых причин даже часто. Можно ли вылечить эпилепсию у ребенка и что это за болезнь? Та же самая программа самоуничтожения накапливается и через эпилептический припадок выбрасывается, как пар из котла. Поэтому у меня достаточно много было случаев, когда эпилепсия проходила после 1-2 сеансов, всего-навсего, мать проходила ситуацию до зачатия ребенка и принимала те ситуации, которые раньше у нее вызывали жесткое неприятие, ненависть, агрессию или нежелание жить. Мать училась проходить травмирующие ситуации, у дочери, у сына тут же менялось состояние физическое. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Инна. Инна, очень приятно. Ваш вопрос, пожалуйста. Вы знаете, мне бы очень хотелось узнать, что ждет нас всех, человечества, в ближайшем будущем. Да. Да, чисто кармический, как человечество. Глобальный такой вопрос. Давайте рассуждать. Какие признаки хорошего будущего? Все человечество – это совокупность отдельных особей, отдельных людей, отдельных душ. Так вот, когда у человека хорошее будущее? Тогда, когда его энергия идет на любовь, когда он умеет ограничивать себя в животных желаниях. Поэтому сексуальная сдержанность, альтруизм, готовность заботиться о других, добродушие, умение просто воздерживаться, так сказать, в каких-то человеческих аспектах, не преклоняться перед стабильностью, благополучием и все. Вот это признаки человека благополучного. Если мы посмотрим на человечество, что мы видим? Полная безудержная пропаганда секса, гомосексуализм, сказать, женщина, которая перестает быть матерью, почему? Потому что для нее ее собственная значимость, ее, сказать, образование, ее амбиции становятся важнее любви. И если исходить из западной цивилизации, где динамика весьма и весьма опасная, да и уже и восточная, уже нет и восточной цивилизации. Япония, Китай, они идут в русле Америки. То мы можем говорить о том, что кризис достаточно сильный, привязка к человеческому достаточно сильная. Значит, должна быть болезнь. Эта болезнь будет, она уже начинается, и должны быть достаточно серьезные перетряски, чтобы человечество выжило и изменилось. А изменения – это всегда мучительно. И чем меньше любви, тем мучительнее эти изменения. Поэтому, по моим, так сказать, по моей диагностике, которая совпадает с общими прогнозами, вот мы говорили о цивилизации Майя, где-то в ближайшие 10 лет будет тот период, который называется переходным. Человечество, как я видел, оно выживет, и оно, так сказать, реально, так сказать, изменится в лучшую сторону, но кризис должен быть и будет. Дорогие друзья, к сожалению, наше время подходит к концу. У нас еще осталось буквально несколько минут. Быть может, кто-то еще успеет сделать звоночек по телефону 3074-00. Мы поговорим в студии с нашим гостем. И буквально прошу вас ответить коротко. Тема тоже очень было много вопросов на эту тему. Скажем так, умершие люди, ушедшие в тонкий план, в тот другой загробный мир, как написано у вас в этих самых в ваших книгах, да, в 9 частях. И в этом смысле душа самоубийцы, что с ней происходит? Дело в чем? Та информация, которую я сейчас имею. Человек, когда выходит на тонкий план, что он должен сделать? Он должен объединиться со Вселенной. Логично. Тогда, сказать, чем больше масштаб объединения со Вселенной, тем больше ощущение единения с Богом. Так вот, душа, чем она чище, тем она на более тонкие планы выходит, в другие миры. И это залог, когда она потом опять будет воплощаться, вот это ее охват будущего и прошлого, чем он масштабнее, тем больше как бы человек видит свое будущее, и тем более он удачлив в жизни, сканирование будущего, то, что я сейчас говорил о деревьях. Душа самоубийца, она даже в загробный мир не входит, потому что в ней огромная агрессия к любви, она в тонкие планы не может войти, она болтается вот в этих планах десятки лет, и когда потом эта душа должна родиться, она деформирована. В ней нет информации тонкого плана. И человек, родившийся с такой душой, он уже обречен, у него и способности закрыты, и предвидение будущего. Урок этот, да, то есть это человек искалеченный, который, если и родится в следующей жизни, то он будет искалечен, скорее всего, и физически, и духовно. Алло, слушаем вас. Алло, меня зовут Инна. Можно ли у вас узнать? Вот я не понимаю, во второй книге вы пишете про мудрость, и вот почему-то это плохо. Вы знаете, вы можете объяснить это? Я понял. Да, тогда для меня была мудрость – это ум. Сейчас я несколько по-другому на эту точку смотрю. Вот для меня и духовность была, так сказать, грехом, с моей точки зрения. Потом я понял, что такое интеллект и что такое духовность. Сейчас я определяю духовность так. Духовность – это интеллект, в котором первична любовь. Мудрость – это интеллект, в котором первична любовь. Вот когда любовь сначала, а интеллект, сознание, духовность потом, тогда это нормально. Вот в этом плане мудрость – это и есть превосходство любви над интеллектом. Раньше для меня была мудрость – это чисто сознание, ум. И поэтому я называл зацепкой за мудрость. Ну, скажем так, сейчас произошло определенное уточнение терминологии и понимания. Большое спасибо. К сожалению, наше время подходит к концу. И я еще раз спешу сообщить, что встреча с Сергеем Николаевичем Лазаревым, гостем нашего сегодняшнего эфира, состоится 23 мая, в воскресенье, завтра, точнее уже 40 секунд, как сегодня, 23 мая, в ДК ГАЗ в 14 часов, вход платный. Просьба приходить немного чуть раньше. На встрече будут также книги и Еще один момент. Те, кто не сможет попасть, вы подходите, вы уже, у вас все ускорилось. Не переживайте, не сожалейте. Потому что иногда человек, теряющий, если он правильно к этому относится, получает больше. А, кстати, встреча одна будет или две? Одна завтра. Одна встреча будет, да? Ну, это, видимо, такое продолжительное время будет проходить. Сколько сил хватит? Ну, в среднем 2 часа. Понятно. У нас в гостях был Сергей Николаевич Лазарев, писатель, психолог, целитель, автор серии книг «Диагностика кармы». Эти книги, ну, можно так сказать, первыми появились на... Одни из первых появились на наших прилавках. С этих книг многие из нас начали свой путь, скажем так, в тонкое понимание этого мира, этой жизни. И по этим книгам, по этой методике очень многие люди, как говорится, сверяются и пользуются. И хочу вам пожелать просто дальнейшего продвижения. Я надеюсь оправдать доверие зрителей и продвигаться действительно, потому что это счастье познавать мир. Большое спасибо, Сергей Николаевич. Пока прошу вас не уходить. У меня буквально еще пара объявлений, прежде чем мы завершим. К сожалению, не успеваем мы сегодня озвучить астрологический прогноз. Может быть, только очень коротко. Кстати, как вы к астрологии относитесь? Астрология? Вы пользуетесь методологией астрологии вообще в своем... Понимаете, что такое астрология? Это попытка сканировать будущее. Всего одна из попыток. Вот смотрите, помните передачу Молчанова «До и после полуночи»? Там приезжают в Индию. Сидит дедушка около 200 лет. Ему говорят, что будет с Советским Союзом? Он говорит, где это находится? Ему говорят, ну там, повыше, на севере. И тут он отвечает им. Скоро он распадется. Первыми это идут Эстония, Латвия и так далее. У всех вот такие глаза. Пускай ваш правитель приедет, я ему дам совет. Вот теперь представьте, если бы к нему отнеслись серьезно, и хоть какие-то выводы о предвидении сделали, вы знаете, может быть, меньше было бы смертей, горя и несчастья. Вообще, к подобным знаниям нужно очень относиться аккуратно просто и пользоваться этим. Когда человек астрологию для своего живота только использует, она вредна. Вот есть гадалка, а есть пророк. В чем разница? Гадалка работает на потребу тела, а пророк на потребу души. В масштабах, так вот, как говорится. Астрология, так сказать, она вот когда пишут, что я сегодня должен сделать, это смешно. А, сказать, какие-то тенденции, несомненно, существуют, и элементы, ну, попытки познать будущее, я думаю, имеют место быть. Мало того, что это смешно, когда что-то должен делать, это просто непрофессиональная профанация. Вот про то методы. Дорогие друзья, программа наша завершена. Поблагодарим Сергея Николаевича за очень подробный, очень обстоятельный разговор. Всего вам доброго и до встречи в следующую субботу в эфире программы «Для тех, чья душа не спит». До свидания.